Говорят легенды, такой царевич Гаутама Сиддхарта родился он в царском доме, это важно, обратите внимание, не как впоследствии пастух Иисус, да, Ясера, да, и не в доме купца, как Магомед, а в царском доме. И родители его обожали. Правда, там с ним случилась любопытная история, которая очень повлияла впоследствии на европейский канон. Его мать видела сон, что в бок ей вошел белый слон, и вот она родила своего сына из бока. Да, вот таким вот интересным образом. То есть это как бы некий аналог непорочного зачатия. Хотя она жила с мужем, и у этого Гаутамы были и сестры, и братья, она отнюдь не была девственницей, тем более вечной. И после рождения таких страстей в Индии не знали, это потом уже придумали, конечно, евреи, кто еще мог такое придумать. Кто, кроме еврея, мог поверить, что его мать девственница? Но в данном случае, что важно констатировать? Что необычное рождение, и это подчеркивается. Гаутама отличался необыкновенными способностями, рос он во дворце и никаких забот, естественно, не знал. Он изучал искусство, языки, упражнялся в военном ремесле, а запрещали ему только одно – выходить за пределы дворцового парка, а в парке, естественно, все было прекрасно, павлины, вода с золотыми рыбками, источники, пруды, красавицы, все молодые, или там витязи, которые прислуживают. В общем, он не видел никакой темной стороны жизни и понятия о ней не имел. Пока он как-то, обуреваемый любопытством, переодевшись торговцем, который запускали на территорию дворца, выскользнул и стал ходить по городу, по столице. И то, что он увидел, его совершенно потрясло. Он увидел четыре явления, которые полностью переменили его жизнь. Сначала он увидел больного прокаженного, который был всеми отвергнут, сидел в углу, соскребал себя язвы, как библейский Иов куском черепицы. Потом он увидел старика, который еле передвигался, опираясь на клюку. Потом он увидел похоронную процессию мертвого человека и плач родственников, которые проводили последний путь. И все эти картины его абсолютно потрясли. Больной. А, он уже увидел еще пьяного. Да, я не знаю, потряс ли его пьяный больше остальных, если бы это было в более северных странах. Он увидел человека, который как бы ушел в добровольное безумие, да? Не видел всех этих ужасов, потому что не хотел их видеть. Выпил какую-нибудь опьяняющую напитку. Больной, старый, мертвый и пьяный. И вернувшись, он стал задавать вопросы о том, что жизнь действительно такова, ему сказали, что да, жизнь именно так и устроена. И это лишило его душевного равновесия и покоя. Вот он был такой чувствительный парень, и он подумал, что раз жизнь на таких четырех столпах зиждется, то стоит ли такой жизнью жить. Он ушел из дворца, в этот момент всех объял великий сон, никто ему не препятствовал, он ушел и стал жить жизнью отшельника-аскета. Познакомился с отшельниками, легко превзошел их в аскетизме, в этом самом тапасе. Но никакой истины ему не открылось. Не открылось. Он ушел от отшельников и решил стать, так сказать, странником. Жил он подаянием, слушал разных людей, самых разных, от рабов и бывших беглых, скажем так, солдат или преступников, там, до нищих, прокаженных, неприкасаемых. Со всеми он общался. И везде он узнавал одно. Жизнь полна страданий. Но он не знал, как с этим быть. Что предложить этим людям? Что, собственно, предложить? Каков путь избавления от этих страданий? И как-то раз сидел он и медитировал, как подобает аскету отшельнику, под деревом. Дерево называлось Бхоги. Бхоги, Бог, да? То есть дерево непростое, видимо, мировое древо, арбор мунди, может оно там уходило корнями в земную глубь. А кроной нас под самые небеса, под этим деревом его постигло озарение. И он понял, в чем причина всех проблем. То есть он прозрел и получил статус Будды, просветленного. То есть он пережил состояние, когда истина открылась ему вся и сразу. Не постепенно, как нам, которые по книжкам учатся, а мгновенно. И для буддизма это исключительно важный момент. Если истина приходит к человеку, она не обязательно приходит к нему кусками. Он может познать ее всю сразу. Но тогда не из книг, не из знания, скажем так, интеллектуального, не из ума постигаемых истин, а из другого источника. Да? Вот таким вот интуитивным прозрением. Потом она стала называться в китайском и японском буддизме сатори, такого рода озарение, когда открывается вот этот самый третий глаз, пришло вот это, и человек вдруг все видит по-иному. Ему открывается подлинная картина мира. Тогда же он сказал свою знаменитую притчу о струне. Знаете, он сказал, что в тот момент, когда он и вот вышел из состояния медитации и подошел к реке напиться, ибо он пребывал в состоянии молитвенного сосредоточения, неделю не пил, не ел, то он увидел, как по реке плывет лодка с музыкантами бродячими. И там старец обучает сына или там ученика играть на струнном каком-то инструменте, ну, каком-то ситаре. И старец говорит ему, нельзя струну отпускать чересчур, она не будет звучать, но и нельзя чересчур натягивать, она порвется. Эта простая фраза открыла Будде глаза на то, что он еще недопонял, сидя под деревом. И он сказал тогда, всякие крайности нелепы и бессмысленны. Крайности аскетизма, слишком натягивая струну так, чтобы она рвалась, так же глупы и не ведут к истине, как и крайности гедонизма, чувственных удовольствий, погони за земными богатствами, там, собирание богатств и всего прочего. Да? То есть и то, и другое равно неправильно. Не получится того звучания, когда человек попадает, условно говоря, в музыку, в резонанс с музыкой сферы. Он говорит, конечно, другими словами, это я просто вам, так сказать, ну, на понятном, условно говоря, нам языке это все пересказано. Но притча о струне, вот она такова. Не позволяй себе чересчур много, ты утратишь свое предназначение, и не требуй из себя лишнего, ты себя надорвешь. И ничего кроме надсада из этого не получится. Поэтому он порвал с аскетизмом и с отшельничеством навсегда. И это, кстати, вызвало бунт тех первых отшельников, которые так гордились, что они получили такого собрата, который посрамил их даже в этом отшельническом аскетизме. Говорят, что когда он был отшельником, то птицы свели в его волосах гнездо. Они не отличали его от окружающих деревьев. Так он долго, неподвижно сидел, они не видели в нем человека, видели как дерево, кустарник. Да? Но потом он порвал с этим, и уже больше никаких птиц не гнездилось в его шевелюре, еще и потому, что он стал голову брить. Нечесанный аскет, а для индийского аскета нестриженные волосы и небритая борода – это первый признак аскетизма, ибо ухаживать за волосами и бородой есть признак изнеженности. Так вот, бритый отшельник, это тоже в своем роде революция, пусть даже во внешнем виде, да? Но внешний вид в данном случае говорит о вещах характерных. Что же открылось Будде под деревом? Он понял, что человек страдает в этом мире с неизбежностью. Весь наш мир – это мир страданий, и не может быть по-иному. Причиной же страданий, как открылось ему в его видении, есть желание. И от желания стало быть все зло. То есть страдание это есть ядовитый шип, говоря буддийской терминологией, который ранит каждую плоть и душу. А корень такого положения вещей это желание. То есть надо вырвать корень, тогда не будет ядовитых шипов. Чем меньше человек желает, тем менее он уязвим для страданий, которые есть удел всего живого. А вот животное не может перестать страдать. От смерти детеныша, от голода, от жажды, там, от неудовлетворенной страсти, от боли. А человек может. Ибо в человеке духовное может и должно преобладать над материальным. Это та же брахманистская идея. Заходите, пожалуйста. Мы ждем вас, вы должны управлять процессом. Пришла Алина, и с ней все идет так. Духовное должно управлять в человеке материальным. И стало быть, старая брахманистская идея об освобождении от материального, она здесь повторяется. То есть, есть в буддизме элементы революционного учения, а есть повторение всего того, что было и в ведической, и в брахманской религии. Идею переселения душ буддизм совершенно не отверг. Идею кармы, как совокупности добрых и дурных поступков, он тоже оставил. Идею ненасилия, ахимсы, непричинения вреда ничему живому. То есть вот, главные краеугольные камни брахманского учения все в буддизме сохранились. Но, как оно часто бывает, из прежних выводов, из прежних посылок стали делаться иные выводы. Кое-какие вещи в брахманизме абсолютно буддизм отверг. Как Будда сказал, путь к спасению открыт для всех. Отнюдь не только для одних браминов, жрецов. Научиться мудрости может любой, потому мы ее запишем на языке пали, на котором говорят в городах и деревнях. Любой, кто бы он ни был. Залогом спасения служит правильное понимание вещей. Что есть правильное понимание? Как только ты осознал, что вся эта земная жизнь есть жизнь иллюзорная, то перестань стремиться хотя бы к каким-нибудь благам, которые эта жизнь тебе сулит. Ибо пойми, что это все иллюзия. Вы помните наш этот рисуночек, да, двухуровневый? Нет? Нарисовать что? Мир явлений внизу и мир суть нарисовать? То есть вы меня как бы заставляете быть гением. А на какие средства? Фломастера-то нет, говорит, а у меня есть, есть, была попытка какая-то. Но это общие основы, да, религиозно-философские основы индийской, индостанской, если хотите, шире, культуры и цивилизации. О том, что есть два мира, есть мир явлений, и мы в нем все живем. Буддизм пошел еще дальше и сказал, что этого мира вообще нет. Он называется словом майя, то есть иллюзия. Это нам кажется. Поскольку каждый человек в плену своего восприятия, все мы, так сказать, заложники наших органов чувств, да, и нашей неповторимой картины восприятия мира, то как мы можем гарантировать, что окружающие видят то же самое, что мы? Никто из нас не видит картину верной, и более того, вообще верной картины мы не можем увидеть, ибо все, что нам представляется, есть иллюзия. В нашем вот этом мире явлений все с приставкой «не». Не постоянно, не вечно, бредно, тленно, текуче, и ничего подлинного быть не может по определению. Все это подлинное здесь, в мире сущности. Именно к нему-то и следует стремиться, разумному человеку. Пытаться, ну вот, как это называется, красная стрела. Так вот, по красной стреле, ну условно, это она у нас такая красная, да? Надо перейти из мира явлений, который есть мир страданий и иллюзий, в мир чистой сущности и тем самым обрести подлинность. Вечность, нетленность, бесконечность. Избавиться от этого «не». Вот эта красная черта перечеркивает эти «не». Здесь все постоянно. Здесь все стабильно, неизменно. Стремись же к этому. Индуизм называет это состояние мокша, а буддизм нирвана. Но означает это принципиально одно и то же. Это означает выход из колеса, из бесконечного колеса сансары, колеса перерождения этого вечного путешествия, и переход, наконец, в состояние полного индивидуального покоя, слияния с неким абсолютом. Ибо этот мир сущности и есть абсолют. Какими бы словами он ни назывался. Атман, брахман, ом, ум, тот и так далее. Вот обретение нирваны – это и есть желанная цель. Но брахманизм говорил, что обрести состояние мокша проще всего для брахманов, а для шудр и для неприкасаемых это вообще нерешаемая задача. Ну чисто теоретически. существует вероятность отличная от нуля, что такое может быть, но на практике, конечно, нет. А буддизм говорит о том, что это возможно для всех, и нирвану может обрести любой человек. Для этого ему просто важно понять, как на самом деле мир устроен. Этот наш мир явлений, он же мир майи, иллюзии, он мир материальный, но то, что нам кажется материальным, крепким, прочным, незыблемым, драгоценным, долговечным, вроде там дерева, камня, железа, золота, да, или там каких-нибудь качеств вроде любви, привязанности, родины, все фигня. Ничем дорожить не следует, ибо все это лишь иллюзия. Это все, по большому счету, плод нашего воображения, начиная от денег, которые суть барахло, и кончая привязанностями, скажем, семейными, клановыми и всякими иными. С точки зрения буддизма, освобождение от привязанности есть залог путешествия по этой самой красной стреле и обретения нирваны. Если ты чем-то дорожишь, ты становишься его рабом и заложником. Не дорожи ничем. Все отринь. Сумей все отринуть. Никем, да? И разумеется, и никем. Никем еще тяжелее дорожить, чем ничем. Сначала расстанься с тем, что. Да? С материальным в грубом выражении. С деньгами, там, одеждой, такой ерундой. С железяками, деревяшками, стекляшками. Да? Это все брось. А потом расстанься и с кем. Значит, сумей уйти от семьи, зажить монашеской общиной. Сейчас мы чуть попозже о ней скажем поподробнее. Прерви все эти связи. Не дорожи ничем. Тогда ты освободишься. Если тебя хоть какая-то нить привязывает к материальному, к этому миру явления, значит, ты не освободился от иллюзии. И в этом плане не имеет значения, любишь ли ты деньги, но это совсем грубый материализм, да? Как бы для любого буддиста это легко преодолевается. Но вот, скажем, ты раб какой-то из своих привычек. Или, например, ты любишь старуху-мать или молодую жену. С этим тяжелее бороться, но бороться надо. Бороться надо, ибо если это тебя привязывает, то это тебя и порабощает. Значит, ты никогда не обретешь подлинной свободы, ибо подлинная свобода в полном и абсолютном одиночестве. В этом смысле буддизм – прямое продолжение брахманского такого полного и окончательного интровертного индивидуализма, когда все направлено только вовнутрь, и только в себя. И по большому счету во всем мире человека интересует только одна вещь, он сам. Ибо это вещь, над которой он полностью властен. И, собственно говоря, он и призван для того, чтобы эту единственную вещь поменять. Поэтому по большому счету в Индии совершенно по барабану большинству людей, что происходит с остальными. Потому их абсолютно не беспокоит, например, там, гибель людей от голода в их стране, очень богатой. Или там эпидемии и прочие дела, кастовые различия, потому что само устройство вот этой вот доктрины, ее философские корни, еще ведические, там, тысячелетние давности, они именно таковы. Человек должен прежде всего смотреть на самого себя, внутрь самого себя, в глубинах самоанализа и в извивах и нюансах психологии некоторые индийские мыслители добились подлинной виртуозности. Никакие фригийские психологи и рядом не стояли с тем наблюдением тончайших извивов души, которые мы видим, скажем, в некоторых образцах индийской словесности, в прозе, в поэзии, даже в эпосе. Насколько тонко чувствовали индийские поэты, писатели, философы человеческую душу. Но с другой стороны, все, что связано с социальной сферой, с обществом, служение обществу, то, что называется долг, вот то, что так развито в Китае и в Европе. Категория долга, служение семье, служение отечеству, служение королю, да, или там императору, это совершенно игнорируется практически. То есть все это не имеет никакого значения по сравнению с высшей целью. А высшую цель я вам обозначил. Такие-то дела. Поэтому из буддистов получались, как вам сказать, довольно сомнительные подданные. Да, Саша? Вопрос просто такой, да? Это немножко противоречит, например, между этой притчей и астронией. И то, что вы сейчас сказали, относительно того, что все отринь, И именно все, тренинг стремись к абсолюту, понимая, что к абсолюту не приведет тебя ни одна из крайностей, но придерживайся срединного пути. Так это и формулируется в буддизме. Великий срединный путь. Постепенно? Нет, но приведи себя в состояние нужное, да? То есть для буддиста, например, идея очищения через грехопадение, очень популярная, например, в христианстве, надо так согрешить, чтобы уже потом было в чем каяться, да? А иначе, ну какой смысл? То есть, как замечательно там говорят, узнать свои границы, да, вот сколько во мне животного. Это можно долго, кстати, узнавать и всегда с удовольствием. Да. Для буддизма эта идея не подходит. То есть ты даже не начинай грешить, да, не ослабляй струну. С другой стороны, крайности аскетизма, которые были характерны для брахманства или для джайнизма, безграничный аскетизм, чуть ли не умирай голодной смертью, живи там на грани биологического существования. Нет, не надо этого, говорит буддизм, и это не надо. Живи, ну, с дисциплиной, но нормально, нормально, да? Не уподобляйся растению. Именно это и есть срединный путь, но цель твоя должна быть, это же все средство, да? А цель должна быть именно эта, вот это самое, ну, в наших понятиях, красная стрела. Не употребляйте этого термина. До этого у нас она вышла красная. Цель этого соединения с абсолютом и покидание мира иллюзий, мира материального, который нас всех к себе привязывает. Вот такая вот штука. Нирвана, цель желанная, но для кого она достижима? Первоначальный буддизм говорил, что только для тех, кто вступает в общину, сангху, первую на свете монашескую общину. Существовали отдельные общины, даже для женщин, это тоже революция, безусловно, потому что женщина может достичь спасения, оказывается, баба тоже человек. Буддизм сильно на этом не настаивал, элементов феминизма там не было, но просто для наших гостей, языки бастуза. Не могу не сказать, что буддизм все-таки, буддизм даже на женщин смотрел как на людей. Вот так далеко простиралась его свобода мысли. Представляете себе? Количество женских этих сангх было очень невелико. Где-то одна на 20-30 мужских. А вот мужчины с охотой уходили в монахи. Но ведь что такое монашество? Это же тоже разрыв со всем остальным. Сангха был новый тип общежития. Человек все бросал, присоединялся к группе себе подобных, произносил некий очень простой обет. Это, кстати, тоже колоссальное отличие от индуизма. В индуизме обряд посвящения исключительно длинный и сложный, когда брамин получает статус дважды рожденного, так называемого. Да? Это отличает его от всего сонмища остальных и от белых обезьян, и от желтых варваров, и от людей из низших каст. Так вот, этот обряд, он очень длинный. Читаются длиннейшие тексты, произносятся сложнейшие ритуалы, все скрупулезно. А буддисты, рассуждая, что мы должны полярно быть противоположны этому, они сделали как? Человек говорит фразу, состоящую из трех ритуальных частей. Я полагаюсь на защиту Будды, я полагаюсь на защиту Дхармы, то есть всеобщего закона духовного, я полагаюсь на защиту Сангхи, то есть той монашеской общины, среди которой я буду жить. И все. С этого момента он в Сангху вступил. Он бреет голову, чтобы его отличали от аскетов индуистских, нечесанных. Он снимает одежду, в чем бы он ни был одет, заметьте. Да? Очень важный для Индии момент. У каждой касты своя одежда. Из грубой шерсти, из конопли, из льна, из хлопка, из шелка. И сразу узнается. Моментально узнается, откуда человек. Как мы узнаем по количеству звездочек, перед нами лейтенант или полковник. По виду, да, по количеству их, по форме. Для индуизма это колоссальная важность и различительный признак. Буддизм все отменяет. Все носят одинаковые желтые штуковины, сшитые из лохмотьев. Но потом лохмотья ушли, остались лоскуты. Но до сих пор в некоторых буддийских течениях не носят цельной такой, как бы, монашеской тоги, да, такого одеяния, а шьют именно из кусков, чтобы подчеркнуть верность прежним традициям. Бреешь голову, облачаешься в желтое, отказываешься от собственности, кроме двух вещей. Вот эта самая желтая хламида на тебе и чаша для сбора подаяния. Все. Больше никакой собственности тебя быть не может. Принимаешь обет и ходишь со своими новыми друзьями, братьями-монахами, весь сухой сезон по бескрайним просторам Индии. Проповедуешь новое учение. Трудом зарабатывать нельзя. Жить можно только подаянием. Во-первых, это смиряет гордость и гордыню. Попробуй-ка попросить каждый день. Во-вторых, ты поневоле не будешь представлять никакого интереса ни для кого из людей, потому что люди ценят ближних функционально, да? Что ты умеешь делать. Что полезного для меня ты делаешь в эту минуту. А здесь этот вопрос теряет всякий смысл. Я могу, но я ничего не буду делать. Да? Или накорми меня бесплатно, или я пойду дальше, улыбнувшись тебе и никого не осуждая. В сезон дождей люди из Сангхи собираются где-нибудь в каком-нибудь, ну скажем, заброшенном строении, или в пещерах, или просто в густых лесах. Чтобы дождь не доставал. Называется, название это словом Вахир, место отдохновения. И там проводят весь сухой сезон, весь дождливый сезон, тренируясь в медитациях, в изучении текстов, в переписывании текстов, кстати. И там же они вот принимают новых учеников. Вот так вот первая сангха и сложилась. Потом они стали жить стационарно. И удивительным образом произошла ситуация, которую, может быть, сам Будда поначалу и не предвидел. Его проповедь получила громадный колоссальный успех. Причем вовсе не там, где в основном ходили вот эти вот первые монахи. Не по селам, а где, в городах. Городское население стало обращать на буддизм гораздо большее внимание. Кто вступал в буддийскую общину? Люди, которых тяготило варновое, вот это кастовое строение общества. Ну, конечно, не брамины. То есть такие тоже были. И они-то как раз составляли ученую элиту вот этих первых монахов. Но их было мало. В основном вступали к кшатрии, воины. Во-первых, сам Будда был царского рода. И история мстила, что самый просветленный человек на свете, их, так сказать, сословный брат. Во-вторых, кшатрии, то есть аристократия земельная и военная, более всего тяготилась высокомерием браминов. Вступали, конечно, и другие варны, хотя бывших рабов, беглых рабов с клеймом на плече или на лбу старались не принимать. Декларативно было открыто для всех, но фактически, это мы знаем из источников, все-таки пытались брать людей, ну, с более-менее безупречной и проверяемой репутацией. Сначала не было имущества, а потом оно возникло, а неизбежно так. Как только люди стали оседать на местах, надо было строить жилище стационарное, нужно было питаться, нужно было принимать новых людей, паломников, учеников, людей, которые шли за исцелением, а таких всегда множество, да? Каких-нибудь там толпы идиотов, которые всегда окружают людей, о которых идет слава как о святых. Надо было где-то их селить, как-то их кормить, за ними убирать. Значит, поневоле сложилась любая структура, структура любого монастыря, как хозяйственной единицы. Прислужники, послушники, которые еще не до конца монахи, зато им можно поручить любую простую работу. И, наконец, высшая часть монашества, которая ничего не делает, а только молится, трактует тексты, переписывает их и пребывает в медитации. То есть в этом смысле начала складываться любопытная структура, довольно четко напоминавшая христианское монашество в эпоху его становления. Видимо, у любого монашества типологически один и тот же путь складывали. Вот такая вот штуковина. Бывали случаи, когда изгоняли из общины, и бывали случаи, когда кого-то не допускали, но как бы то ни было, сангха становилась влиятельным фактором жизни в Древней Индии. Причем получилась интересная ситуация. На дравидийском юге буддизм корней не пустил. Его главным ареалом распространения стала область, которая в Индии называют Магадха, то есть долина реки Ганг. Все эти плодороднейшие долины с огромными городами, с многочисленными селами населенными. В отличие от Пенджаба, представляете себе немножко географию Индии. Пенджаб туда ближе к Пакистану, к Инду, а это вот наоборот, туда на восток, Ганга, это Магадха. Вот там буддизм и процвел. А в Пенджабе наоборот, держался прежний старый такой классический брахманизм. И между ними, естественно, возникло напряжение. Вот тут люди извлекли из буддийского наследия разные интересные тексты. Тут есть один тонкий момент. Среди вас нет буддистов? Понятно. Когда я служил в советской армии, был такой период, у нас был командир полка, доблестнейший из военных, который мог, я думаю, посрамить Наполеона, если бы поднял свое брюхо двумя руками. Полковник Конопелькин. Выстраивая наш полк на разводе, он говорил так. Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, в строю армяне есть? Есть, товарищ полковник. Попрошу не обижаться. Но почему у нас в полку все делается по-армянски, я хочу сказать. Вот так он представлялся. Да. Такой он был парень. Умница вообще. Так вот, среди вас буддистов нет. Тогда я вам скажу. Видите ли, никто не знает точно, что написал Будда. Сколько он написал. Что именно принадлежит его перу. Сам он об этом отнюдь не заботился. Многое он, как всякий проповедник, говорил устно. Ведь это сейчас, то есть только то, что написано, то и ценится. Это же было не так. Сократ вообще ничего не записывал. Да, и считал, что мысль изреченная есть ложь. А Иисус тоже мало что говорил. Мухаммад, да, тоже говорил мало и непонятно, умел ли писать. Все за ними записывали. Вот что написал сам Будда? Бог его знает. Что потом ему могли приписать? Все, что угодно. И любопытная получалась ситуация. Когда нужно было каким-то образом учение изменить, находилась старая сутра, то есть рукопись, свиток, которая где-то там лежала, написанная на пальмовых листьях, где-то там в глубине. А тут ее нашли. Только не надо мне говорить, что это подстроено. Это чудо. Это чудо. Бог указал перстом. Это ж не только явление индийское. Так в свое время нашел первосвященник Эзра книгу Второзакония, гуляя по руинам Иерусалимского храма, вдруг раз и нашел книжку. Ну надо же такое. И там все изумительно было объяснено. То есть это бывает. Да. В католической Европе так нашли так называемый Константинов дар, который якобы от императора Константина даровал привилегии католической церкви, которые во времена Константина сроду не было. В общем, множество чудес было на свете. Множество. Сколько еще будет случаться? Но сейчас все меньше, конечно. Сейчас все меньше. А раньше Господь не был так скуп на чудеса. Они случались часто. Первоначальные буддисты довольствовались текстами, которые они называли трипитака, три корзины. Это три раздела наставлений Будды о трех сторонах жизни. Телесной, духовной и общению с окружающим, с еще не буддистами. И этого было достаточно. Потом появилась винаяпитака, то есть это пять корзин. Потом этих корзин стало еще больше. И количество сутр в буддизме росло с устрашающей быстротой. Переписчики, нет языка священного санскрит, а на языке пали многие говорили, это открывало некоторую, как это сказать помягче, возможность для злоупотреблений. Да, поэтому наследие буддизма громадным образом возросло. И находились, оказывается, у Будды тексты на все случаи жизни. То есть, чем дальше было дело от смерти самого Гаутама, он, естественно, как все смертные, помер, тем больше оказывалось, что мы мало его знали. Он, оказывается, высказывался о всех предметах на свете и мог предвидеть все на свете ситуации. Но так оно и есть. Я не понимаю этих охмелок. Вот так. Может, это просто универсальный подход? Разумеется, конечно. Это универсалистский подход. Да. Когда резко находится текст, он все объясняет. Оказалось, Будда высказывался по этому поводу. Оказывается, Будда, который говорил о том, что сказать, никакая власть человеку не нужна, и человек сам себе господин, вдруг выяснилось, он, оказывается, писал о царской власти. и писал о ней очень комплиментарно, что государству необходим верный и преданный идеалам добродетели правитель, как он его называл, вращающий колесо праведности. Чакра Праяма, так это называется, колесо праведности, вращающий правитель. Этот самый правитель должен обладать всеми добродетелями царскими, не обижать народ, снабжать земледельцев зерном, купцов дешевым кредитом, не брать зря пошлин, не воевать без причины. Ну, одним словом, праведный государь идеальный. Но кроме того, конечно, желательно, чтобы он прислушивался и к идеалам буддизма. Как это ни удивительно, такие государи нашлись. Да. И ничего, казалось бы, не было более далекого между буддизмом и царской властью. Однако случились цари, в Индии был такой Ашока, который сделал буддизм государственной религией, а потом в североиндийском царстве такой возник Канишка. Это два правителя, которые были фанатичными приверженцами буддизма. И при них буддизм государственной религией стал. Но видите, тут в чем штука. Если буддизм становится государственной религией, государство не может ни воевать, ни содержать эффективную полицию, потому как ближнему же нельзя ничего делать плохого. А не делая ближнему плохого, как же ты с ним будешь разговаривать? Ни налог взыскать по-честному, да, ни призвать к порядку, ни посадить, ни наказать плетьми. В общем, все привычные формы, которые государство выработало для общения с подданными, не годятся. Если проповедовать солдатам и офицерам в армии, что пролитие крови есть ужасный грех, ну так кто ж пойдет воевать? Такие дела. Любопытно, когда монголы покорили Китай, мы дойдем еще до этого, если получится, то что сделали хитрые китайцы? Они стали внедрять в сознание монголов из династии Юань, был там Кубилай, Нок Чингисхана, они стали говорить ему о том, что подлинная хорошая религия – это буддизм. Через два поколения монголы были не способны носить оружие, и Китай их вышиб со своей территории. Вот таким путем. Теперь монголы искренние буддисты-ламаисты. И кто из вас слышал о монгольском народе потомков Чингисхана? Приходит ли вам в голову, что монголы вот это сядут на коне и что-то завоюют? Даже соседний город какой-нибудь, Улан-Удэ. Утнють, ибо их интересует только собственный пуп и собственная страна. Такие дела. Буддизм в этом плане это совершенно антигосударственная религия. Конечно, такие царства не могли удержаться. И такие примеры оставались единичными. Для Индии того времени буддизм оказался неприемлемым. И пример Будды в каком-то смысле подтвердил слова из Евангелия о том, что нет пророка в Отечестве своем. Хотя буддизм индийское явление, и в Индии он тоже как-то, как мы сейчас с вами говорим, успехи делал на протяжении даже нескольких сотен лет. Но в конечном итоге он был оттуда вытеснен. Буддизм не смог поколебать столб индуизма, кастовую систему. Убеждение, что все люди не равны, осталось в плоти и крови индийского общества и дожило до наших дней, до полета в космос. В этом отношении лучший сын своего народа, Гаутама Сиддхартха, не переубедил свой народ. Но другие народы, где не было кастовой системы, ее не надо было опровергать, где никто как бы не ставил так вопроса, что люди разделены тысячей сословных перегородок, национальных и иных, там-то как раз буддизм оказался очень востребован. На Цейлоне, в Китае, в Тибете и вообще в тех странах, о которых Будда Гаутама, наверное, и не слыхал. Корея, Япония, Вьетнам, Лаос, Таиланд какой-нибудь и даже Индонезия до ислама. Вот аж туда забрался буддизм. Но в самой Индии нет. И в нынешней Индии 2-3% буддистов. Опять-таки, принимая во внимание 2,5 миллиарда народов, это немалая цифра. Но по сравнению с миллиардами индуистов, это пустяки. Никакого влияния серьезного на нынешнюю Индию буддизм не оказывает. Вот такие дела. В чем суть буддийской доктрины к моменту, когда ее из Индии стали вытеснять, состояла? Произошла некая революция, ибо идея, что спасутся только монахи, а для остальных людей, для мирян, пути к спасению нет, это слишком сильно напоминало брахманский тезис о том, что только брахмины люди, а все остальные, извините. Значит, надо было что-то менять. И тогда явился реформатор, вот заметьте, что отличало буддизм коренным образом от индуизма. В индуизме реформы начались реально с конца 19 века, все инспирированные англичанами. Не прямо, но косвенно. То есть реформы затевали люди, которые учились в английских университетах. И которые вдруг понимали, что кроме великой индийской кастовой системы есть и иной взгляд на мир. И Вивекананда, и Рой, и Дебендранат, отец Рабиндраната Тагора. Это все люди, которые учились в английских университетах в Индии, а некоторые даже ехали в Европу. А вот в буддизме нет. В буддизме способность к внутренней реформации была очень выражена. Он был гораздо гибче изнутри, чем индуизм. Благодаря чему, наверное, полмира и завоевал. Явился человек, которого звали Нагарджуна. Он был ученый-буддист, кстати, из браминов. Но я думаю, что другой не мог бы совершить интеллектуальную революцию, потому что нужен был багаж знаний, конечно, и способность рассуждать, и умение рассуждать, это воспитывалось с детства. Что бы вы там мне не говорили, да? Поэтому этот самый Нагарджуна, будучи убежденным буддистом, понял, что если дальше будут настаивать, что сангха сама по себе, и только монахи спасутся, а остальные как хотят, то это приведет к такой же ситуации загнивания, какой попал и брахманизм. Значит, надо менять. И он выдумал интереснейшую штуку. Один из самых потрясающих примеров религиозного реформатора. Этот человек, безусловно, был гений. Я не знаю, кем был сам Гаутама и был ли он. Но Гаутама тоже придумал массу интересного. Но то, что придумал Нагарджуна, это, безусловно, гениальная вещь. Он придумал такую вещь. Он сказал, конечно, для каждого монаха желанная цель – переход в нирвану. Утеря всех связей с материальной реальностью, с миром майя. Но на самом деле самые лучшие из монахов должны оставаться в этом мире для того, чтобы своим примером, помощью, наставничеством, учительством вытаскивать остальных. И подвиги, заслуга таких монахов, которые дошли до дверей, как он говорил, но не открывают двери, дошли до порога, не переступают порог, не делают последнего шага в нирвану. Заслуга таких монахов куда больше, чем те, которые в нирвану эгоистично упорхнули. Таких людей он стал называть бодхисаттвы или бодхисаттвы, как бы живые боги. То есть вот такой вот бодхисаттва живет среди людей, понимая, как люди плохи и дурны. Но он не уходит от них в мир чистых сущностей, в мир абсолюта, хотя в любой момент мог бы это сделать, потому что он любит людей. Колоссальная идея. Вот здесь буддизм сделал самый радикальный шаг за всю свою историю. Идея служения ближнему и обществу, чего в индуизме сроду никогда не было. Почему это нельзя сделать из нирваны? Из нирваны уже никак. Ты же в жизни остаешься. Нет, в нирване уже нет. Нирвана только после смерти, возможно. Нирвана это когда человек сбрасывает тело как ветхую оболочку. Нет, это не происходит в жизни. Ну, может быть, для особо приближенных, да? Нирвана не происходит при жизни. Условием нирваны является прекращение физического существования, которое становится бессмысленным. А? У меня другая информация. Простите, пожалуйста, какой это век? Нагарджуна. Нагарджуна – это 4-5 века нашей эры. Но просветленный, он, значит, при жизни? Просветление можно получить при жизни, а нирвану только после смерти. Это разные вещи. Просветление – это некоторое состояние интеллектуально-духовное. А нирвана – это разрыв с нашим миром вообще. Оставаться, как бы, да, сидеть даже на двух, ну, это даже сравнение неподходящее. Это как девственность и беременность, то есть либо-либо. Да? Либо ты уехал, либо ты остался. Нельзя быть одновременно в двух местах. Да? А то есть, если вот, ты однажды уехал, то все, уже возврата нет? Нет. Никто об этом случае не говорит. Для людей нет. Для богов возможно, для людей нет. То есть, кто ушел, тот ушел. Но это желанная цель уйти. И трижды благословен тот, сказал Нагарджуна, который может уйти, но не уходит. И пусть он тяготится своим существованием, да? Но он выполняет свои обязанности. Я думаю, что в этом смысле Нагарджуну могли повлиять. Это мои домыслы. Насчет нирваны я как бы знаю достаточно твердо, я об этом много читал, при всем уважении. Я такой информации не встречал, Наташа, как вы. Я принесу книжку одного монаха. Монаха, ну это много объясняет, конечно. Да, и он пишет о том, что если ты достиг этого состояния нирваны, то ты, вот я хочу сказать... Вот это он достиг, вот пусть он его и достигал. Можно сказать минуту? Пожалуйста. Извините, пожалуйста. Значит, дело в том, что если, значит, ты прошел этот путь, достиг этого состояния, то у тебя появляется возможность помогать другим людям этот путь преодолеть, да? Мне кажется, что вот, например, вот быть, допустим, что это отшельники, да, в каком-то смысле, но мне кажется, что в христианстве это гораздо в большей степени, что каждый это? Печется о спасении своей души, понимаете, больше индивидуалистов в христианстве. Мне так не кажется. В христианстве есть такое понятие, как миссионерство, которое... Это в любой религии. Нет, но не в любой религии. В индуизме нет миссионерства. Так, друзья мои, мы хотим развернуть дискуссию о профсоюзах, или бородатый будет бухтеть и дальше? Если бухтеть дальше, тогда будьте любезны, обеспечьте мне возможность. Или вы хотите послушать друг друга, это тоже можно. Тогда непонятно, за что вы платите. Вы же можете собраться и за свои бабки послушать. Если любой, который умирает, то вас попадаешь на диктовать. У нас нет времени, Иночка. Если мы развернем дискуссию, особенно когда люди будут говорить параллельно в нескольких парах, никакой возможности не ходит. Вы можете собраться без меня. Я прихожу для того, чтобы вы слушали меня. Я, по-моему, даю высказываться всем. Даже иной раз скрипя сердце, играя в буддиста, да? Но я готов дать вам высказаться. Единственное, что я не готов, это когда люди начинают говорить параллельно между собой, и я оказываюсь совершенно как бы в странном положении. Понятно, когда вы даете религию, и так не любите людей. Вот у меня тоже сказалось такое впечатление. Как вам сказать? Оно обманчиво. Нет, может быть и нет. А почему сказать? И мне многое еще на это возразить, но я даже не буду этого делать. Да, не люблю. Да, не люблю. А по-вашему, самые лучшие преподаватели это те, которые любят свои? Нет, те, которые уважают. Уважают те, кто дает высказаться. Я даю вам высказаться даже уже чересчур. Потом это время вынуждены мы будем потратить, да, потому что есть люди, которые говорят всегда, есть люди, которые никогда не говорят. Так как есть люди, которые приходят вовремя, они всегда ждут тех, кто опаздывает. Обратите на это внимание, да? Поэтому, как сказано в книге Иова, разве человек многоречивый и прав? Состояние просветления не тождественно нирване, это мы должны констатировать. Спор о буддизме и христианстве вечный с момента, когда христианство буддизм осознало. Насколько я знаю, буддизм никогда с христианством не спорил, потому что оно не интересовало. Христианство полемизировало с разными религиями на разных уровнях. И по этому поводу много всего интересного написано. Но у христианства, как у любой доктрины, есть масса недостатков. Но уже, во всяком случае, в чем никто не обвинял христианство, это в недостатке внимания к ближнему. Уже это точно. Что Нагарджуна еще говорил? Он говорил, что если человек, мирянин, не переходит в монашескую санху, община, он может, тем не менее, спастись и достичь нирваны, если примет на себя 5 обетов. Ему не обязательно становиться монахом, но 5 обетов принять нужно обязательно. Он не должен соблюдать ахимсу, то есть не причинять вреда живым существам. Это довольно сложно было для пастухов-кочевников, но они и тут придумали выход. Во-вторых, нельзя врать. Так, 5 не и 1 да. Нельзя врать, нельзя красть, нельзя прелюбодействовать, то есть жениться можно. И секс, и размножение в семье, пожалуйста. А вот все, что вне, это нет. И, наконец, нельзя пьянствовать. для монаха гораздо больший список запретов. У монаха первоначально в первичной самке было 15 дней. Там чего нельзя брать никогда в руки. Нельзя брать шелка, нельзя брать хлопка. Нельзя касаться женщин, нельзя касаться благовоний, золота, серебра, оружия, игральных костей. Ну, в общем, куча вещей. Даже просто даже в руки не брать. Для мирянина этих запретов нет. Вот эти 5. Сравните с 10 заповедями, да, очень похоже. Правда, там в 10 заповедях нет запрета насчет пьянства. Так почти текстуально все совпадает. И тогда, оставаясь обычным человеком, пастухом, воином, столяром, торговцем, человек обретает возможность получить нирвану. Там 4 дни и одно да. Одно да, поддерживать буддийскую общину, то есть таким образом оказывать благотворительность. На самом деле, потом потомки Нагарджуны, они добавили к этому одному «да» еще несколько «да». То есть надо поддерживать бедных у себя в месте, где ты живешь. Такая вот локальная благотворительность. Надо учиться по мере твоих сил и возможностей. Хоть что-нибудь узнать. Это породило любопытнейшее явление, о нем расскажу. Нужно помогать странникам. Кто бы они ни были, и куда бы они ни шли, в паломническую или поездку, идут ли они лечиться, учиться, судиться, странникам надо помогать, исполнять долг гостеприимства. Нужно добровольно ремонтировать или строить святыни, например, статуи Будд, Будд или Бодхисаттв, или рыть, например, там, котлован под новое святилище, или, там, скажем, ремонтировать плотину, если ты знаешь, эта вода пойдет на орошение монастырских полей. Вот эти вещи надо делать добровольно. То есть количество да расширилось. Но 5 главных нет. И одно главное да остались неизменными. И в общем-то, сколько не было потом в буддизме пересмотров революции, как недалеко ушли от этого чань и дзен, эти вещи никто ревизии не подвергал. Вот они так и остались. Извините, пожалуйста, да. Нельзя брать, красть, любовисть, пьянствовать, еще что? Все. Хватит. Ну, нельзя причинять вреда живым существам. Вы знаете этот анекдот, да, про 10 заповедей? Как Моисей спускается с Синайской горы, говорит, пророк, ну что ты скажешь нам, мы ждем тебя. Тут есть две новости. Хорошая и плохая. Хорошая. Заповедей всего 10. Теперь плохая. Прелюбодеяние все-таки вошло. Такие дела. Так что 5 всего. Больше нет. Революция Нагарджуны имела колоссальное следствие для буддизма. Его самого, разумеется, объявили не только бодхисаттвой, его объявили перерождением другого Будды. И с этого момента начался в жизни буддизма новый этап. Миряне перестали относиться к монастырям как к чему-то чуждому, враждебному. Монастыри стали поддерживаться. И даже в эпоху антибуддийских гонений индуизм и тоже достаточно терпимая религия, но не ислам. Ислам там все выжигал. А при буддизме, при индуизме оставались какие-то монастыри самые крупные и средние, даже совсем мелкие, где-нибудь в горах, где жили подлинные отшельники. Их, в общем, никто не трогал. Они существовали, разумеется, только благодаря помощи прихожан. Сложилась любопытная система, при которой всякий мужчина находил возможность на месяц, на 3 месяца, на год уйти в монастырь и там поучиться. Индуизм ничего такого от небраминов не требовал. Никакой не брамин не обязан был ничего знать, никакой там учености постигать. Получилась ситуация, при которой последователи буддизма стали намного более образованы. Они получали очень неплохое по тем временам образование, причем любой мужчина, это была его обязанность благочестивая. Найди время и сумей хотя бы на месяц, но пойти в монастырь и поживи там послушником. Главным образом, ну конечно и помочь, безусловно, но главным образом для того, чтобы научиться. Вот это очень интересный обычай. Да, Маша, да. С идеей реинкарнации никаких перемен не произошло, человек перерождается, и буддизм такой, скажем, классический, да, он рассуждал как? Очень важно остаться человеком, не переродиться в животное, там, в бессловесную тварь, да, чтобы у тебя была возможность собой управлять, потому что животное во власти инстинкта, естественно, ничего сделать не сможет. Поэтому береги данную тебе возможность, что ты вот сейчас, пока ты осознаешь себя, ты человек, и можешь собой управлять, и можешь свою карму улучшить. И переродиться в другом, лучшем состоянии. В буддизме есть идея, она, правда, не всеми признавалась, но для многих она была очень значима. Идея накопления духовных заслуг. Скажем, человек говорил, вот и предки мои жили достойно, и я, и вот в мое будущее перерождение, нирваны я не достигну, я понимаю, но в будущем моем перерождении все эти заслуги как бы суммируются. Ну, вроде банковского вклада, да, если там дед копил, и отец копил, и ты копишь, что твоим детям достанется. Тут речь идет не о детях, а о тебе самом в будущей жизни. Значит, специальным образом это исследовалось, и монахи говорили человеку, каковы его духовные заслуги. Направду. Самые ретивые из буддийских проповедников учили не дорожить в жизни ничем, поскольку все это майя и все иллюзия. Другие, менее строгие, были, ну, более снисходительны к человеческим слабостям, особенно, конечно, к слабостям властителей. Но оно всегда так. Это очень пригодилось, когда буддизм перешагнул Гималаи и перешел в Китай. Собственно, история индийского буддизма, в силу того, что у нас мало времени совсем, мы можем здесь более-менее закончить, сказать только вот единственное об одном обстоятельстве, а потом перейти уже к развитию буддизма в других неиндийских регионах, вне его родины. Буддизм никогда не был единым, но он и не мог им быть при таком отсутствии централизации, такой вот структурной рыхлости. Когда каждый, в общем-то, Будда же ни на чем не настаивал. Каждый переписывал сутры, как хотел, и дописывал, наверное, и приписывал, как мы можем теперь понять, да? Вот. Ну, конечно, с благими целями, естественно, демонстрировал универсалистский подход, но... Единство не могло быть у доктрины, и никто не стремился к ней, в отличие, скажем, от ислама, от христианства, где очень жестко следили, там, боролись с еретиками, здесь нет. И следствием этого, ну, было определенное свободомыслие, а с другой стороны, как нет медали с одной стороной, теневой стороной этого было то, что очень быстро стало делиться единое учение на секты, ответвления, ну, говоря таким русским языком, на толки и согласия. Но на все более и более мелкие, как река в Дельте, да, на все более и более мелкие ответвления. Два главных подразделения буддизма – это хинаяна и махаяна. Хинаяна – малая колесница или узкий путь к спасению. Ее называют еще иной раз дхарваведа. Этот путь требует жесткого послушания и, в общем-то, говорит, что спасутся только монахи. Для мирян больших возможностей нет. Некоторые последователи хинаяны отвергают даже учение о бодхисаттвах. Они остались верны тому первоначальному буддизму, который мы назовем ранним, классическим, они называют чистым и не испорченным никакими последующими наслоениями и искажениями. Хинаяна сейчас есть на Цейлоне. И там это, в общем, одна из государственных религий. Вот это интересно, это не индийский этнос, это сингалы, да? Сингалы – это этнос родственный, но другой все-таки. И по большому счету, и торжество хинаяны на Цейлоне, на острове Ланка, это тоже пример того, как буддизм не победил на родине, а победил в иных краях. Махаяна. Маха, слово вам знакомое, большое, огромное, да, сравните с мегагреческим. Махабхарата, о Великой Индии эпос, это большая колесница, то есть широкий путь к спасению. А широкий путь – это чисто учение Нагарджуны. Когда не бойся, и тебе нирвана светит впереди, найди возможность принять на себя 5 обетов добровольно, слушай наставника, выбери себе наставника доброго из добродетельных и ученых монахов, непременно ученых. Следуй его путям, и все будет с тобой в порядке. Вот в таком вот виде реформированном буддизм пошел на север, в Китай. Это не была экспансия, вроде, например, о том, о чем будем говорить в будущем, скажем, насильственное крещение, которое практиковали католики или православные. Какие-то экспедиции, да, вроде католических там орденов военно-монашеских. Не, ничего похожего. Наоборот, сами индийские монахи, особенно-то в Китае, и не стремились. Но из Китая, наслышав о мудрости, о духовности, о чистоте и о величии индийской земли, туда шло паломничество. Разве только из одного Китая? Сравните с нынешней ситуацией. Индия всегда как-то вот пользовалась у остальных народов и стран репутацией земли, где торжествует чистая духовность. Мне кажется, это полная иллюзия. Это страна со всеми своими проблемами. Но правда в том, что в Индии всегда были люди, которые жили чисто духовными идеалами и чисто одной религиозной проблематикой. Задолго до того, как такие люди появились в Европе или, скажем, в Китае. Приходя в буддийские монастыри, китайские паломники учились древним языкам. Китайцы народ исключительной смышленности, как мы все знаем с вами. Переводили эти сутры на китайский язык иероглифами, без чего они не могли бы никак, поскольку языки принципиально различные, системы письменности различные. Они это переводили, причем, заметьте, это не делали сами, а всегда было наоборот. Миссионеры переводили для своей паствы. Это греки переводили на русский язык Евангелие, для того, чтобы русские могли прочесть. А католические миссионеры переводили для всех на свете папуасов и эскимосов Библию на их языки. А здесь нет. Здесь сами ученики проявляли такое рвение. Вот это важно понять. То есть Китай как бы, ну, выстрадал этот самый буддизм. И сам факт паломничества туда говорит о том, что это было явлением, насколько это может быть для паломничества, массовым. И в Китае стали возникать свои монастыри. Ну, конечно, они были китаизированы. Китай бесконечно отличается от Индии. Это абсолютно иной мир. Не похожи на нее, в Китае другие были основополагающие цивилизационные доминанты. И одной из главных среди них был долг, служение, это одна из основополагающих основ конфуцианской этики. Человек должен служить семье, князю, родине и так далее. А для Индии это сама идея служения вообще абсолютно не характерна. Поэтому, конечно, буддизм подвергся колоссальной китаизации. Но он не утратил своих буддийских черт. И вот интересная получилась ситуация. В Китае как бы было несколько буддизмов. Надо вам сказать, что вообще вот регионы, ну скажем так, не христианско-исламские, от регионов индуизма и Дальнего Востока, они ведь гораздо, в несравненно большей степени религиозно терпимы, чем Европа. Никаких религиозных войн там сроду не было, кроме тех, что начинали мусульмане в Индии. Но в Китае они не дотянулись, поэтому там и войн не было. И в общем, религиозная терпимость вылилась в полный религиозный синкретизм, то есть смесь всего со всем. И все вместе сосуществует и не мешает друг другу. В нынешнем Китае и Японии это абсолютно вещь типичная, дойдем до них, я вам об этом скажу, это уникальное для Европы явление, которая, так сказать, ну, всегда осуждалась здесь господствующими конфессиями, а там это норма. Поэтому буддизм был одним из многих. Он похож был в чем-то на даосизм, на такое китайское древнее учение. И поначалу буддийских монахов путали с учеными даосами, там алхимиками, врачевателями, учителями. Потом научились их различать. И получилось три главных китайских буддизма, условно говоря. Первый это такой наиболее приближенный к индийскому первоисточнику. Там, где более всего чтили сутры, где их реально монахи могли читать и переписывать, где снаряжались паломничество в Индию, и где пытались от Древнего Завета не отступать. Второе, это такое направление, ну, китайского буддизма, так вот оно и называется в науке, да, вот такой китайский буддизм. Это когда, в общем-то, монахи не отличались шибкой образованностью. Они исполняли в основном ритуалы, и очень многие из них сводили к магии или к ритуализированным действиям. когда сутры, они не знали, а повторяли механически. Это, кстати говоря, известно во многих религиях, когда служители религии не знают, о чем говорят, а повторяют просто то, что они заучили. Вот если вы когда-нибудь интересовались в духовную семинарию, чтобы поступить, да, в Москве, в Питере, там одно из требований – твердое и осмысленное знание таких-то молитв. Осмысленно, понимаете, о чем ты говоришь. Потому что многие заучивают с детства, не понимая, о чем речь. Особенно на чужом языке. Это не специфический буддийский или индийский феномен, такое есть и в иудаизме, и в исламе, и в христианстве, как мы видим. Ну вот, они заучивали на санскрите какие-то слова, которые звучали абсолютно как заклинания, и были частью для населения, но, видимо, частью такой же магической практики. Это было, конечно, далеко от метафизики буддизма, очень. Это было приспособление высокой метафизики Будды о перерождениях, о духовной практике, о смирении всего плотского в себе, приспособление к таким бытовым нуждам простого и, конечно, неграмотного народа, поскольку в Китае, как вы понимаете, огромная масса крестьянства, многомиллионная, многосотмиллионная, она была неграмотна всегда и остается такой до сих пор. А грамотными было только ученое сословие, как называли в Китае, сюцай, чиновники, которые получали специальное образование. Правда, в отличие от Индии, в Китае никогда не было каст, и любой крестьянский сын мог сделать любую карьеру. При наличии способности мог стать китайским Ломоносовым и даже там чуть ли не китайским Петром Первым. Такое тоже было в Китае, что в Индии было абсолютно исключено. То есть мобильность населения всегда была несравненно больше. И здесь буддизм, он как раз очень так ложился на китайское сознание. Да, китайцы не делили людей так жестко на иерархические вот эти вот структурные клеточки. Третьим движением китайского буддизма стал, вернее скажем так, буддизма в Китае, да? Второй это китайский буддизм, а вот третье направление буддизма в Китае это так называемый буддизм чань, который в Японии стал дзен. И под этим именем известен сейчас по всему миру. Происходит это от санскритского слова дхьяна, то есть нечто божественное. Чань с самого начала формировался как такая закрытая эзотерическая секта. Это вообще очень характерно для Китая. Вот что-то было не для всех. С учетом огромности населения, то, что попадает в массы народа, неизбежно вульгаризируется. И доходит до уровня самых простых вот этих заклинаний и магических формул. А верхушка, элита интеллектуальная, она стремится к тому, чтобы что-то было совсем закрыто. Чтобы никто не имел доступа туда. Кроме того, в Китае, как вы знаете, никаких режимов, кроме жестко авторитарных, никогда не было. Вся история Китая – это режимы или жесткие, или очень жесткие, или свирепые, или совсем бесчеловечные. И никаких других быть не может по китайской традиции. Эти режимы иной раз бешено преследовали все то, что казалось им оппозицией. Иной раз просто казалось. Но раз это было так, то надо было прятаться. Отсюда такой специальный эзотерический язык, отсюда любопытная система воззрений, и отсюда убеждение в том, что настоящий буддизм, как мудрость, а буддизм стал восприниматься как мудрость скрытая, он, конечно, простым людям не дается. Посмотрим картинки. Вот он Будда, ну такой классический, да, это индийский рисунок, ну даже и дух, да, стиль рисунка абсолютно индийский. Это вот Будда, который сидит на лотосовом троне. Он пребывает в этом самом состоянии просветления. Будду чаще всего так и изображают, с его знаменитой улыбкой. Такой вот, ну, трудно даже ее описать, куда труднее, чем улыбку Джоконды пресловутую. То есть он улыбается не то чтобы приветливо, он как бы разговаривает сам с собой. Это улыбка самопогружения. Это не улыбка, которая адресована к нам, да, к смотрящим, нет. Это вот он так воспринимает мир. Ничего на свете не может его смутить. Это такого рода улыбка. Что у нас там дальше? Это скульптура, и скульптура уже с очень сильными влияниями не индийскими, видимо иранскими, потом вот такая круглая скульптура распространилась и в Китае. Есть у него такое, ну, вполне китайское лицо, да? И он выглядит как умный китайский чиновник, да? Разумный такой, да? А не как индийский отшельник. Ты подумай, почему именно в буддизме народ так возбудился? Выключили, пойдем дальше. Пагода в Индии, в Северной Индии, где сейчас, ну, поскольку после революции в Индии, после завоевания независимости, то, что в Индии называют словом «свараж», своя власть, свое правление, никакая религия официально не преследуется, то и антибуддийских преследований тоже нет. И как вы помните, это Индия дала приют Далай-Ламе, вот это в Северной Индии такая вот интересная пагода. Обратите внимание на характерный элемент архитектуры. Мы думаем, это специфически китайская, это как раз индийская. Индийская архитектура, она ведь колоссально разнообразна. Вот эти загнутые кверху крыши, которые идут как бы слоями, это изображение буддийских небес. Это отражение космогонии. То есть пагода — это ведь храм. Так же, как вот, скажем, луковичная форма куполов у церквей. Она не от того, что она напоминает лук. Да, и не потому, чтобы, как сказала там одна девушка, исключительно ума, чтобы снег спадал, можно было и другую форму придумать. Это потому, что напоминает свечу. И это скульптурное выражение одной из христианских истин, о том, что человеческая жизнь как свеча. Так и тут. Это храмовая архитектура, и здесь каждый элемент имеет значение и подлежит как бы трактовке и толкованию. Так вот, это идет загнутые кверху элементы крыши, вот так наслаиваешься, это буддийские небеса. И для верующего буддиста все, что изображено здесь и над входом дальше, это все полно глубокого смысла. И все говорит ему не меньше, чем, скажем, православному взгляд на христианскую церковь. Идем дальше. Будда в таком, ну, не совсем каноническом, что ли, виде. Зато он на лотосовом троне. Здесь чувствуется влияние индийской иконографии, да, то есть вот он выглядит как Шива, как кто-то из богов Тримурти, вот этой троицы индийской. А Будда в нимбе, что тоже, кстати, не очень понятно, что означает. Означает ли это святость, как потом стало распространено в китайском или, например, в европейском каноне, или это некое свечение, которое он еще при жизни приобрел. Затрудняюсь вам сказать достоверно. Я буддийскую иконографию знаю не очень хорошо. Я вообще не встречал людей, которые хорошо бы знали. Наверное, они есть, но где-то в далеких краях. Или далеко на востоке, или далеко на западе. Ламаистскую иконографию я немножко знаю лучше, вот особенно по альбому Гумилева. Помните, Лев Николаевич Гумилев выпустил такую книжку «Старобурятская живопись». И вот там тибетская и бурятская иконография исследованы им довольно глубоко. Ламаизмом я интересовался, но будет время, скажу. И там я понимаю, что изображено. Здесь мне сложно сказать. Вот эти вот красные, синие, зеленые цветочки. Это декор просто. Как бы цветы, которые, такой розарий, который окружает великого человека. Или за этим что-то стоит. Не могу вам сказать. Это буддийские святые, отшельники. Вот они так выглядят. Видите, какие они молодцы. Да, ну вот я, продолжая разговор, возьмет ли индийский отшельник, учитель, кого-нибудь себе в ученики. Настоящие учителя, они вот таковы. Как вам кажется, такой человек взял бы вас в ученики? Взял ли бы он вообще кого-нибудь из белых обезьян? Думает ли он о таком пути, как позировать перед камерами, собирать бабло и вытряхивать бабки из белых варваров? Мне кажется, отнюдь. Эти люди совершенно в другое погружены. В их духовность я верю абсолютно. Ну, тут не нужно быть майором Пронином, чтобы понять, что эти люди не врут. Но точно так же понятно, что все те, кто учат этих самых белых варваров, не имеют подлинной такой вот, на такой вот буддийской духовности, конечно, ничего вообще. Извините, из какой ткани у них рясы живут? Я думаю, что это хлопок. И уж нельзя отравиться. В самых строгих вариантах, да. Так эти носят грубо шерстное такое из ткани, которое называют сырье для нее, это джут. Из джута делают самые грубые мешки. Вот, ну, не знаю, есть ли сейчас джутовые мешки, были в моей молодости. Но это очень грубая мешковина. Вот такие носят из мешковины, да? Из шерсти же нельзя, потому что она животное. Но здесь, судя по виду, ну, хотя, может быть, это так, жук, что знает. Мне кажется, что это хлопок. По складкам не готов сказать. Но самым суровым отшельником до хлопка, и тем более шелка, дотрагиваться нельзя. Вперед. Ну, это уже, конечно, явно китайско-юго-восточные дела, да, и, во-первых, и скульптура, и выбор материала. Это, по-видимому, серебро, либо посеребренное. Какой-то иной металл и само количество драгоценных украшений. Будда, который презирал все эти вещи, и жемчуга, и сапфиры считал навозом, о чем он реально писал в своих сутрах, да? И тут он украшен всеми этими штуковинами. Это, конечно, как вы понимаете, бесконечно от его проповеди далеко. Но о чем это свидетельствует? О таком народном благочестии. Как же наш возлюбленный святой, он не может быть просто из дерева, да, он должен быть богато украшен. Изумрудный Будда. И изумрудный Будда, да, и всякие иные. Я думаю, что все, что тут есть, это все из драгоценного металла, либо из хорошей краски. И обратите внимание на класс работы. Кроме того, такой щекастый парень, он контрастирует, да, с этими отшельниками. Я не знаю, был ли сам Гаутама так упитан, как они его тут изображают. Судя по описанию жизни, отнюдь. А здесь он такой парень вполне жизнью довольный. Идем вперед. Видите, как эволюционирует канал. Это ламаистская, ранее ламаистская штука, это не сам Будда Гаутама, это один из тех Будд, которые пишутся с маленькой буквы. И тут важный момент. Дело в том, что канон буддийский, он же разрешал себя включать самые разные существа, и святые, и демоны, и боги, и полубоги, и разные другие существа из иных религий входили в буддизм органично. Но это вот какое-то вот существо, побивающее демонов. Да? И здесь выражение лица у него совсем не смиренное. Да? Тут он явно с кем-то воюет. Это вот такой вот один из китайских Будда, называется Ади-Будда. Самый первый, главный Будда всех Будд. Но здесь Будда уже имеется в виду как нарицательное имя тысячи тысяч просветленных. То есть в данном случае перед нами как бы предводитель небесного воинства. Не тот просветленный один, с большой буквы, который прозрел под деревом, да? А здесь Буддами получается населена значительная часть мира. Они как бы такое войско добра. Им противостоит, естественно, войско зла, всякие демоны и силы тьмы. И вот этот полководец ведет в битву свои силы против враждебных. Это Далай-Лама, заметьте, с следами прививки от оспы, хотя доброму человеку помогает молитва исключительно. Ну вот, ну это, думаю, хорошо, прививка от оспы, она и праведника украсит. Но его лицо вам известно, он же и религиозный деятель, и политик, и его такая судьба ужасная изгнанника, да, еще с молодости его вывезли из Тибета, который захвачен Китаем, в Индию, и там он и живет, он все время борется за независимость Тибета. С одной стороны, его статус религиозного деятеля не позволяет ему никаких политических лозунгов провозглашать. С другой стороны, он лидер своей страны. И надежд, конечно, тоже Китай отдаст никаких, потому что никто у Китая не требует. И могущественные соседи, Индия и Россия, которые могли бы им, естественно, Тибет наплевать, ради такой ерунды они не будут ссориться с громадным соседом. И поэтому судьба тибетского народа, тибетцев, ну, 2-3 миллиона, а в сравнении с миллиардным Китаем это песчинка. И шансы на возвращение его когда-либо на родину триумфальные абсолютно ничтожны. А это вот, собственно, Тибет. Это вот мы подступаем, так сказать, к ламаизму. Вот деревушка тибетская, это сидит лама в желтой шапке. Раз он в желтой, значит, он из секты Гелугпа. Желто-шапочник, потому что есть еще и красные шапки. Вот такого покроя шапки, да? И вот этот лама смотрит на деревню, не знаю, медитирует ли он, просто пришел. Это, ну, достаточно классическая, как я понимаю, для Тибета картина. Ламы, которые всегда там были. И внизу вот такой вот диковатый тибетский пейзаж. В Тибете нет никакой промышленности, это самое первозданное место, наверное, в той части Азии. Даже Индия, там, Непал, Сикким, Бутан, все эти прилежащие государства гораздо больше цивилизации подвержены. А Тибет все время таким островком себя сохранял. Даже китайцы с стараются все-таки, чтобы не злить местное население, ничего в Тибете не форсировать. Единственное, что они там построили стратегические дороги на случай, если Индия нападет с юга, но и все. Ни военных баз, ничего такого они там не делают. То есть вот Тибет сохраняет такой вот статус первозданного горного пейзажа, чтобы, значит, чистота горных вершин соответствовала чистоте духовной. Вперед, Ильич. Вот ламы на мистерии своей, судя по этим своим торжественным ритуальным желтым шапкам. Они, видимо, собираются начать мистерию под названием ЦАМ, центральную мистерию ламаизма. Вот Будда, смотрите, с какими сияющими глазами в качестве портрета висит. Вот этот платок, это я точно знаю, называется Ладак. И этот платок вешают почетному гостю на плечи перед тем, как он входит в буддийский монастырь. Вот эта штуковина на таком специальном многокистевом, да, содержащем много таких кистей платке. Это мандала знаменитая. Так я и не понял, как надо произносить, мандала или мандала. Все говорят по-разному. А? Мандала вы думаете? Ну, уже тут возникают споры. Буддизм провоцирует. Мандала это есть некое, похожее на карту, схематичное изображение не только мира, но и всей Вселенной. Это очень сложное для понимания изображение. Некоторые из этих мандалов, которые я видел и которые мне истолковывали знатоки, производят сильное впечатление. То есть там вот эти 9 уровней Вселенной, среди которых мы только один. Это все говорит о такой напряженной работе мысли. Ламаизм некоторые считают как примитивной тибетской скотоводческой формой буддизма. Это совершенно не так. Это в каком-то смысле самая законченная часть буддизма, где все элементы учения продуманы до конца и сформулированы окончательно. И на самом деле ламаизм, он отвечает на любой вопрос, который человек может поставить. И, как мне кажется, даже больше, чем буддизм классический. Ибо там нет вопроса, на который бы они не готовы были дать немедленный ответ. Они знают, что бывает с человеком после смерти. Они знают, как кому чего избежать. Они знают, к чему следует стремиться. Стремиться каждому. Следует к перерождению человеком. Это уже неплохо. А того лучше переродиться в стране, где исповедует ламаизм. В Тибете, в Монголии, в Бурятии, в Туве, в Калмыкии, где-нибудь в северных областях Индии. Почему? Потому что там есть наставник лама, который сможет тебя повести по истинному пути. Иначе ты, конечно, пропадешь, будешь перерождаться человеком все худшим, а потом и перейдешь в животное царство. И тем отдалишься от высокой цели. Ламы, монахи, абсолютно железно чтут монастырскую дисциплину. Ведь во всяком течении буддизма по-разному. В некоторых случаях, например, патриархи Чань буддизма отменяли все ограничения, разрешали даже проливать кровь. Один из первых, так сказать, столпов Чань буддизма говорил: «Убей Будду, убей патриарха». Замечательно, это в зарифмованных строках это звучит так: «Будде и патриарху при встрече голову с плеч, наготове всегда держи отточенный меч, колесо закона вращается неспроста. Слышишь, зубами скрежещет великая пустота». Вот такие страшноватые есть элементы в чань-буддизме. И в дзен-буддизме японском это очень перекликается с самурайским кодексом смерти. Знаете, какими словами начинался кодекс самурая? Совершенно изумительные слова, которые должны стать девизом каждого банковского работника. «Всегда помни, что ты уже мертв». Вот эти слова, с этими словами самураю не страшно было идти в битву. Сейчас я закончу, Верочка, выслушаю вас. Вот есть такие вот жутковатые элементы в чань-буддизме, в дзен-буддизме. В ламаизме нет. Полный запрет на причинение вреда. Лама всегда строгий монах-отшельник. Никакого сожительства, там, когда монахи не с монахами вместе, Боже упаси. Никаких взглядов на женщин, никакого секса, никакой семьи. Полнейшее нестяжание, отсутствие собственности, длиннейшая и утомительнейшая учеба, всегда эффективная. Не умеешь учиться, тебя отчислят из лам. Вот. Очень глубокая мудрость, накоплено и в медицине, и в философии, и в астрономии. То есть вот тибетская, может быть, дисциплина, присущая тибетскому народу, без которой он не выжил бы в своем жутком краю, да, где вся жизнь начинается с 4 километров высоты. То есть там только на основе самоограничения и дисциплины можно было выдержать. И вот это вот дух этой дисциплины, привитый на дерево буддизма, дал какие-то интересные плоды. То есть вот лама – безусловный духовный лидер. Из каждой семьи посылают нескольких сыновей в монастырь, а ламы смотрят, кто останется. И не старшие, не младшие, не любимые, а кто им подходит. Остальных отсылают назад с благодарностью. То есть это элита из элит. Это люди, которые вот веками продолжают это дело. Но у них же не может быть семьи. Поэтому каждый раз нужно рекрутировать новых. Потому так хорошо поставлено обучение, на которое они тратят львиную долю всех своих усилий. При этом они и врачи, они и наставники, они и судьи, они и утешители. И они, разумеется, и священнослужители, все обряды они делают. Но самое главное, они учителя. Исключительно мощная и крепкая система. На самом деле, единственная осуществившееся в мире теократическое государство и иерократическое, где монахи реально правили. Таким был Тибет. Очень любопытная система. Конечно, такое государство не могло быть армии, Китай его легко покорил, это понятно, но как пример вот такой очень интересно организованной жизни, это не может не вызывать почтения, я бы так сказал. О вот ламаизме, о городе Лхаса, столице Тибета, да, о других местах с Тибетом связанных, о городе там Шигадзе, да, и о Панчен-ламе, Далай-ламе, обо всей этой иерархии, оставил удивительные воспоминания замечательный один человек, он бурят был по национальности, Гумбоджаб Цибекович Цибиков. Может быть, вы когда-нибудь его слыхали. В одном из филиалов была девушка-бурятка, она из Улан-Удэ. Она реально о нем слышала, потому что там в Бурятии его чтут. Ну тут, может быть, не всем он известен. Очень был интересный человек. Он жил в России до революции, был членом географического общества императорского. Он первый из европейцев, ну он был не европеец по рождению, но европеец по культуре. Он был первый европейский ученый, который проник в Лхасу, которая была тогда абсолютно запретна для европейцев, но он же выглядел как бурят. И он замаскировался под паломника и с караваном паломников поехал в Хасу, чуть не помер от мороза, от болезни, он же был человек городской, но выдержал все. И оставил потрясающие совершенно воспоминания буддист-паломник у стен Тибета с массой потрясающих совершенно фактов о том, каким был ламаизм еще не тронутой цивилизацией. Но потом пришли китайцы и все, конечно, все исчезло. Я думаю, что сейчас ламаизм... Это тень, вредная тень того, что было прежде. Что у нас дальше? Но это Лхаса, это вот столица Тибета, видите, какие горы громадные, абсолютно безжизненные, кстати, вокруг. Это храмовый комплекс, он называется Побран Потала. И вот это вот жилище Далай-ламы, и вот это красное, да, а все, что белое вокруг, это такой гигантский храмово-дворцовый комплекс. Нечто вроде такого тибетского Ватикана, такого очень большого. Это как бы государство внутри себя. И одновременно это вот город, да, тут живут люди. Это сердцевина ламаистского буддизма. То есть ламаисты, сколько их не есть на свете, их немного, миллионов 10-15, поскольку народы, которые его исповедуют, они небольшие. Калмыков, бурят, монголов, их немного. Простите, как он называется? Побран Потала. Побран Потала. Вот так это называется. Вот. И вот здесь, собственно, Далай-лама и жил. Сюда, вот по этим лестницам, поднимался Гамбаджаб Цибиков, но сейчас тут все по-другому. Там сидит другой Далай-лама, которого поставили китайцы, настоящий Далай-лама в Индии, там спор, естественно, и вокруг стоят китайские солдаты, то есть все не так, как было в старые благочестивые времена, но комплекс жив, и за китайские бабки отремонтирован. Так что не все так ужасно. Это такое вот святилище буддизма вообще, в том числе буддизма ламаистского, тибетского, называется ступа. Не надо путать с русской ступой, да, в которой толкут воду, и ступа с бабой-ягой, нет. Ступа означает памятник. Это место, где, видимо, жил некий отшельник, или где он проповедовал, или где он умер. Иной раз там есть вот спудом его могила, иной раз и нет. Вот этими ступами уставлено большое количество мест Северной Индии, практически весь Тибет, есть такие ступы в Монголии, в Бурятии. В Бурятии их видел. В других местах не бывал, но считал, что они там везде, и везде они служат предметом поклонения. К таким ступам подходят в надежде узнать судьбу. Поскольку в ламаизме есть любопытное явление, культ перерожденцев. Ламаизм полагает, что достойные люди с моментом физической смерти, они же умирают лишь телесно, а душа их перерождается. В кого? Как правило, в достойного мальчика. Его ищут и находят, да, так же, как и Панчен-ламу, Далай-ламу. И этого человека называют Хубилган. Хубилган. Вот, собственно, и есть перерожденец. И чтобы узнать, в кого вселилась душа, например, недавно умершего праведника или святого ламы, или настоятеля монастыря, подходят к таким ступам, молятся, и, значит, вот там каким-то образом с небес посылается им мудрость, они знают, куда, в какую деревню идти, в какой семье искать такого младенца, и там, значит, младенца подвергает испытаниям, он должен узнать какую-то из вещей покойного, потянуться к ней как-то, ну, в общем, обозначить. Считается, что он не говорит, но все понимает. Ну, а такой культ довольно странноватый на европейский взгляд, но в ламаизме существующий сотни лет. Вот такая штука. Вперед. Это Лхаса. Вот она так выглядит. Вот одна из ступ. Вот лама, ну, не самый богатый, как вы видите, да? Так, в общем, классически одетый в эту шафранную тогу. Любимые цвета буддизма. Желтый, темно-красный и бордовый. Такой шафранный, как говорят, да, это три главных, ну, у каждой религии, у каждой конфессии свой любимый цвет, да, скажем, для ислама зеленый, да, вот, для иудаизма белый с голубым, для католицизма фиолетовый цвет кардинальских мантий, да, вот такое вот дело, вот для буддизма, для ламаизма вот такие вот цвета, вот там маски продаются, ясно, что это какой-то магазинчик, ну, что я могу еще сказать, видите, как живет народ, нельзя сказать, что мы завидовали в смысле благосостояния. На каждом, поскольку земли очень мало, это же клочок земли, стиснутый между горами, строительство невозможно, все внутри, то на каждом углу какое-то там святое сооружение состоит. Это такой вот храм буддийский в Монголии. Бедный. Помните, мы с вами смотрели индийский храм, маленький храм Шивы в деревеньке, да? С покрашенными колоннами, да, очень контрастирующие с гигантскими храмами, да, громадными комплексами целыми, которые занимают несколько гектаров вот, на юге Индии. А вот там такой памятник деревенского благочестия. А вот здесь такой вот небольшой храм. Но такая классическая архитектура. Храм выглядит как крепость. Он реально стилизован под крепость. Такая штука называется датсан. В Монголии, в Калмыкии такого рода храмы называют датсаны. Ближайший к нам датсан расположен, как будете смеяться, в городе Петербурге. И недалеко от Елагина острова есть датсан, который там открыли в 15-м, по-моему, году, да, что-то такое. Ну, совершенно незадолго, а может быть в 12-м, до еще Первой мировой войны, и незадолго до всех этих жутких событий революционных, поскольку это была столица, Питер же был столицей, да, я вас не огорчил этим фактом. Питер был, не Москва. Да, и там, естественно, все конфессии хотели иметь свои главные святилища, там поэтому шиитская мечеть громадная, в Москве этого было меньше. И там вот открыли буряты и монголы такой датсан, и сейчас он опять действует, очень любопытно. Ну и вот у него архитектура напоминает отчасти вот эту, это сооружение. Ну это уже другая тема. Три возможности у нас есть. Первое – это петь песню «Зачем нам разлучаться, зачем в разлуке жить?». Второе – определить, насколько мы задержимся, чтобы закруглить рассказ о буддизме. Мы, в общем-то, идем в графике исключительно благодаря жестким мерам. Если бы мы дали втянуть себя в дискуссию о профсоюзах, никакого разговора о ламаизме не состоялось бы. Но у нас есть еще Чанья Цзэн, и есть еще картинки, которые, если попросить Алинку, она покажет. Да, но я не знаю, как вам удастся ли ее уговорить. Поскольку мы договорились, что никаких других встреч про буддизм не будет, это первая и последняя лекция. А Чань и Цзэн, они заслуживают того, чтобы о них поговорить. Тогда скажите мне, насколько вы согласны задержаться? Кстати, кто хочет идти, у кого срочно, может идти немедленно. Я всех благодарю за внимание. Кто согласен посидеть? Вы согласны посидеть? Да. Окей. Значит, вот смотрите, про ламаизм я вам почти все рассказал, как-то так вот рассматривая картинки. Да, ламаизм это часть, но он, понимаете как, он и часть буддизма, и самостоятельная религия. Конечно, ламаисты считают себя, естественно, самостоятельной мировой религией, и они являются таковой, поскольку их храмы есть во всех концах света. Есть же, ну и монголы, и буряты, они же добрались до всех континентов, они живут и в Америке, да, и в Европе, и они строят свои датсаны. В этом плане, да, ламаизм мировая религия. Безусловно. А другой вопрос, велика ли численность, но разве величиной можно измерять такие вещи? У ламаизма славная история, ну все пересказать нет возможности, это же все же тысячи лет, понимаете? Хотя там есть о чем поговорить, о процессе, так сказать, буддификации, да, буддизации Тибета и Непала, о войнах между Тибетом и Непалом, о легендах о страшном миролюбии буддистов и кровавыми войнами, которые там шли постоянно. Это все довольно любопытные дела. Ламаизм, термин от слова лама, а лама означает нет выше. То есть статус монаха необыкновенно возвышен в ламаизме. Надо сказать, что и в буддизме к монаху, классическом, да, к монахам относились хорошо, они называли словом бхикшу. Корень бха и дальше о или и, отсюда бог, да, бхог. Это означает нечто приближенное к божеству. Бхикшу – божий человек. Божий человек. И там монахи были окружены поклонениями, монахини, но в ламаизме все это приобрело ну, самую, мне кажется, законченную форму. Во-первых, женского монашества нет. Это всегда хорошо. Меньше соблазна. Во-вторых, требования к монахам очень жесткие. И это требует от человека, который вступает на этот путь, исключительного подвига самоотречения. Понятно, что такие люди могут быть лидерами для своей нации. Никто не оспаривает. Вот в Тибете нет своего Декамерона, я уверен. И никто не смеялся, анекдотов про ламу, как Лев Толстой говорил, каждый второй анекдот в народе про попа, но там этого нет. Именно благодаря вот такому устройству. С этой точки зрения, это, в общем, ну, беспрецедентный такой эксперимент. Да? При этом, как и любопытно, да, это общество, которое само же себя подрубает. У лучших сыновей отечества нет возможности продолжать род. Они обречены на безбрачие. То есть разумно ли это? Ну вот такая вот интересная штука, да? Очень противоречивая доктрина ламаизма, как и все, что связано с индийскими доктринами. Но, во всяком случае, ламаизм создал интереснейшую систему. С одной стороны, монахи потрясают ученостью. А какие они пишут картины или иконы, тибетская иконография, может быть, потому что там были какие-то миссионеры, даже чуть ли не христианские, и там приносили христианские иконы, тибетская иконография очень интересна. Она как бы впитала в себя опыт иконографии индийской, самой древней, иранской, христианской, исламской. И все это в исламе тоже есть своя иконография, несмотря на запрет изображать живые существа. Конечно, есть. И все это вместе дает очень интересный такой симбиоз. Вот эти их картины, иконы, исключительно поучительная, великолепная техника исполненная и всегда наполнены глубоким смыслом. Театрализованные мистерии, которые они делали, в том числе вот эта мистерия ЦАМ, где куча музыкальных инструментов, где масса людей, где театрализованное действо, это, я думаю, влияние Индии. С этими Рама-лила, да, когда представление про Рамаяну или Махабхарату, или Кришна-лила, о деяниях Кришны, это, конечно, влияние Индии. Но вообще вот культурный синтез, который в Тибете есть, он удивительный. И все это ламаизм сумел переварить. Так же, как и традиционную религию тибетцев, традиционной же не было ламаизм, была так называемая черная вера, бон, или бон-по она еще называлась. А буддизм называется там синей верой, цвет небес, а черный цвет земли. Да? И элементы этого бон тоже есть в ламаизме. Очень интересные ритуалы. И с одной стороны высочайшая духовность, с другой стороны полная дикость, как и в Индии. Большинство ламаистов, конечно, неграмотны. Не знают они ни тибетского, ни старомонгольского, ни санскрита, ни пали, боже упаси. А между тем добрый лама должен читать 108-томный ганджур, сборник главных ламаистских установлений. А потом к нему 250-томный данджур, то есть комментарии. По сравнению с этим еврейский талмуд, своими жалкими 70 томами, это вообще ничего. Да? То есть комментарии на комментарии, и все, добрые монахи все это изучают. И, по-видимому, неплохо знают. Ну, успехи тибетской медицины известны. Да? Вот этот трактат Джудши, знаменитая тибетская медицина, почитается во всем мире. И в этом плане они очень далеко шагнули. Лекарства их из минерального, животного, растительного сырья исключительно эффективны. Чудеса, которые они могут делать, заслуживают всяческого так, ну, изучения, я бы сказал, как минимум изучения. А по контрасту толпа скотоводов, которые выглядят и пахнут, как их животные, и они для того, чтобы молиться, вот выразить свой молитвенный экстаз, они привязывают к деревьям ленточки, ставят там чекушки, или кладут пряник, или кусок там лошадиной печени, приносят жертвы таким образом. И они не могут сказать ни одного слова молитв, конечно, потому что для них это все тарабарщина и китайская грамота, и для этого придумали ламы такую штуку, как молитвенный барабан. Это куча барабанов, которые насажены на такую цилиндрическую ось. И внутри этого барабана, полый внутри, там находятся разные изречения, молитвы на самых разных языках. И молящийся крутит этот барабан, иной раз за деньги небольшие, а иной раз вообще бесплатно. В зависимости от нрава в монастырях, в богатых монастырях бесплатно. Вот ты крутанул все барабаны, считается, что сколько раз барабан прокрутился, столько раз ты сказал все тексты, которые там внутри. Ну, большей профанации, да, идеи молитвы невозможно себе представить. Да, то есть во что вообще обращается молитва? Ну, совершенно такой примитивно-языческий акт. Вот все это в ламаизме сосуществует. Удивительным образом. Да? Вот такая вот необычная форма буддизма. Тибетско-монгольская. Тибетско-монгольская. Буддизм в этой своей форме, в форме ламаизма, представлен был на территории России. И сейчас вот Россия, СССР, теперь опять Россия. Сколько они живут очень далеко, там где-то за Байкалом, то там этот их датсан, он так и сохранялся в Усть-Ордынском и Усть-Агинском национальных округах. Ну, их не трогали. Вот. И ламы там и до сих пор живут. С ламами я беседовал, бурятами. Все ламы, с которыми я разговаривал, были буряты. Ну, как вам сказать... Разные есть. Худших, как мы помним. Ну, расскажите вот про последнего, я хотел спросить, который в 25-м году закопался, а недавно, вроде года 4 назад, его откопали. Ну, в чем вер... смысл и цель? Вы так верите, действительно, что его откопали? Ну, я вас спрашиваю как эксперта. Я не эксперт, но это даже я понимаю. Я думаю, что не... если человек закопали в 25-м году, то то, что могли откопать сейчас, мы же понимаем. Это вроде... варианта рассказа о нетленных мощах. То есть это не реального человека откопали, а как бы вот его тело, которое не подверглось тлению. В ламаизме есть такие рассказы, поскольку о каждом ламе складывают легенды. То, что я читал, например, у Цибикова, об этих хубилганах, что там они вытворяли. Один мог там из пустыни Гоби семью шагами перейти в Тибет. Кстати, там гигантская пустыня, а потом Тибет громадный, да? Семью шагами. Вот. Другой там мог выпить море. Но одним словом, они много чего умели. Это вот одна страна легендарная. С другой, люди, которые бывали в Тибете, или даже в Бурятии, Монголии, говорят о том, что ламы очень много умели. Вот знаменитая простынь, смоченная в ледяном источнике, которая на его голые плечи набрасывается в 30-градусные морозы, высыхает. И от нее валит пар, это все тоже правда. Это зафиксировали беспристрастные англичане и французы. Это реальная вещь. Да? А вот эти вот отшельники, ржи-по они назывались по-тибетски, которые там в 30-градусный мороз чуть ли не голой задницей плавили снег под собой, вот до такой степени, что там чуть ли не камни расфрескивались. Это как объяснить? То есть там, видимо, дисциплина тела и духа была абсолютно непредставимая для нас. Но с другой стороны, легенда есть легенда. Я думаю, что рассказы о том, что человек в 25-м году спрятался, а потом ожил, да, или как-то велел себя похоронить, потом ожил, мне кажется, эта вещь уже абсолютно легендарная. И здесь, конечно, перекличка с православными делами, с православным влиянием, с православным культом мощей, да, реликвий, вот этих всех нетленных делов, здесь я вижу это абсолютно четко. Что, кстати, тоже характерно для ламаизма, ибо с чем ламаизм соприкасался, тем влиянием он и подвергался, оставаясь самим собой. Вот такая у него замечательная черта. Да, ну что сказать, много про бурятов. Любопытные люди. Они разные. Мне кажется, их уровень в целом выше, чем, скажем, православное священство сейчас. И они ставят своей целью добиться такого состояния, какое было, ну, по их словам, до революции. Я тоже не верю, что там было все так прекрасно, хорошо. Но удивительно, структура ламаизма очень похожа на католическую. Ну, практически Далай-лама это папа. Да, то, ну, у него еще больший статус. Он как бы наполовину чуть ли не бог. Хотя Бога у них нет как такового. И такой власти монахов, католики, они могут только мечтать. Даже в период расцвета католицизма ничего похожего, конечно, не наблюдалось. Власть папы постоянно оспаривалась, а здесь полное подчинение. Но вот если они пойдут таким путем, буряты, вместе с монголами, в Монголии тоже же восстановили монастыри все, и титул «Богдогеген», глава всех монгольских ламаистов, которые ездят в Тибет, вот, и Далай-лама у себя принимает, Монголия же вечный противник Китая. Я думаю, что они пойдут этим путем, они могут, ну, скажем так, приблизиться к лучшим традициям католического монашества, к подлинной учености, настоящей духовной чистоте и к подлинному внутреннему благородству, которое для католических монахов, безусловно, было свойственно. Может быть, в большей степени, чем для многих других. Но пройдут ли они этим путем в наше время? Это большой вопрос. Впечатляет разговор с бурятскими ламами вполне. Все они, разумеется, образованы прекрасно. Может быть, потом пойдет и простой народ, вплоть до полного быдла. Но пока есть увлечение, идет действительно элита бурятской молодежи. И это, конечно, очень приятное впечатление оставляет. Ну вот про ламаизм, собственно, все. Мы переходим к Чанъ-цзэн. Вот китайский буддизм в классическом своем варианте. Смотрите, какое громадное сооружение, да? Но это такое китайское стремление к циклопическим сооружениям, оно тут четко видно, да? И, ну, тут уже явно китайские шары. И это вырублено в горах из цельного камня, но для китайских ремесленников нет ничего невозможного. Такие же Будды, как вы помните, были в районе Афганистана, это наследники Кушанского царства, вот этот царь Канишка, да, который сделал когда-то в незапамятные времена буддизм государственной религией, но талибы это дело расстреляли, как и идолопоклонство. Вот это уже дзен. Это дзен, дзенский монах, созерцающий круглую каменную сферу, вот как предмет, который может достичь, помочь ему достичь озарения. Японский дзен, плоть от плоти китайского чань, это очень любопытное явление. Ну вот о нем мы поговорим и закончим. Ведь Китай и Япония, цивилизации, как я вам уже говорил, от Индии бесконечно отличающиеся. Японская вообще очень интересная. Вроде бы ничего своего японцы не изобрели. И однако они все настолько по-своему переосмыслили, настолько сделали своим японским, что это придает японской культуре, ну, абсолютно уникальное своеобразие. В Китае не было никогда военного сословия, похожего на европейских рыцарей или японских самураев, а в Японии это сложилось. Удивительное отношение к смерти, даже не буддийское, а такое какое-то абсолютно фаталистическое. Но над чего стоит дивная фраза, всегда помнишь, что ты уже мертвый. Самурайских мальчиков с 7 лет учили делать суппуку, харакири, то есть ритуально вскрыть себе живот, а девочек с 8, учитывая их слабость, годиком давали еще поиграть в песочнице, с 8 лет их учили закалываться, в случае, если честь а это гораздо важнее, чем жизнь. Если честь окажется под угрозой, женщина не может себя защитить, она должна заколоться. И знать как, при этом упасть прилично, культурно, чтобы, не дай Бог, ни ноги, ни какая другая нецеломудренная часть тела не была открыта, никаких судорог. Вот таким путем. Такого нет ни у одного народа. Вот удивительный культ красоты, с одной стороны, вы все слыхали и про икебану, и про японскую живопись удивительную, и про японский дизайн. И, ну, вы знаете, как выглядят японские товары, которые ни с кем не спутаешь. Да? Выставки Made in Japan по всему миру проходят с триумфальным успехом. Это, безусловно, следы дзен и его эстетики, и его перфекционизма. Не отступайся, пока самый последний миллиметр не будет сделан блестяще. Вот. Самый большой позор, это если тебе скажут, что сделать плохо, но немедленно самоубийство. Вот такое исключительно требовательное отношение к себе и к продукту своих рук, своего ума, да, всего того, что ты делаешь. Ну, потому японцы и сотворили свое экономическое чудо. В этом тоже есть от дзен многое. С другой стороны, для дзена в высшей степени характерна спонтанность и полный пофигизм. Потому что дзенский монах, он живет здесь и сейчас. И ни одна религия этого не проповедует. Всякая религия говорит о том, что есть вот сейчас временное, а потом вечное. По большому счету, они все к этой Сантана-Дхарме восходят. А дзен говорит, все фигня. Все фигня. Все, что нас окружает, это великая пустота. Шунья. Шунья-то еще говорят. Живи здесь и сейчас. Это вроде бы в высшей степени такой чувственный, гедонистический призыв. Да, живи удовольствиями. Carpe diem, хватай день. Carpe diem, латинский девиз, но очень как бы с этим корреспондирует. Это как первое поверхностное впечатление. На самом деле нет. На самом деле лозунг «здесь и сейчас» у чань и у дзен буддизма совершенно не означает о том, что срываю жизнь и цветы удовольствия. Нет. Именно потому, что здесь и сейчас пойми, в чем твое истинное предназначение. Очень глубокая философская доктрина дзен-буддизм. Мне кажется, гораздо глубже, чем буддизм классический. Вот какие чудеса индийская культура породила. Это как вот плодоносное древо, у которого ветвь ушла очень далеко от ствола, и какой-то неожиданнейший цветок сказочный на нем расцвел. Вот я так бы сравнил. Все это индийские корни, но это китайский ствол и вот такая японская ветка. Дзен... течение изумительно глубокое, красивое и притягательное. Именно потому он завоевал на Западе столько умов. В отличие от кришнаизма, который преподают не самые достойные представители индийского народа, которые придумали якобы существующую религию кришнаизма, общество сознания Кришны, это чисто в виде спекуляции и шарлатанства, никакой такой религии, конечно, нет. Дзен преподавали натуральные японцы, корейцы. И, конечно, представление о дзен у западного человека несравненно глубже, чем о мире индуизма. Очень много хороших книг переведено. И вы наверняка о дзен слыхали. Вот эта знаменитая дзенская спонтанность, умение радоваться каждой секунде, это китайско-японское искусство. Обратите внимание, чем отличается европейская живопись от китайско-японской? На европейской главное, что изображено, а на китайско-японской то, чего там нет. То есть воздух, как можно больше пустого пространства оставь. В этом они достигли непревзойденных вещей. Китайские мастера и японские ученики. Изумительно. Но один цветок, больше чем миллион цветов, передает великолепие цветка. Кто так мог сказать, как не японец? Это, кстати, Ясунари Кавабата, лауреат Нобелевской премии. Никогда бы европеец так не сказал. Ибо мы цивилизация количества. От культ одной линии. Да? Вот понимание прекрасного, как изящного. Не нагромождение, а изящество. Это эстетика дзен. Отсюда их неожиданные вопросы. Я был на выставке японского дизайна. И там все пытали эти люди. Посетители японца образованного, в чем тайна японского дизайна? Он сказал, хорошо, я вам расскажу. Любя людей, как всякий человек, он сказал, ладно, я вам расскажу притчу. Вот был ужасный дракон, Его называли несовершенство, несовершенство формы. Но он всех убивал своей вонью, своими зубами, своим хвостом, там, огнем из пасти. И вот съехались богатыри разных народов. Там, европейский приехал со страшным мечом, не преуспел. Там мусульманский с чудовищным копьем тоже не вышло. Индийский там с луком не получилось. А тут пришел японец, и вовсе не богатырь, а чахлый маленький японец. Что же он сделал? Он бросил в пасть дракону иголку, и дракон сдох. От чего умирает несовершенство формы? Не от того, что ты будешь размахивать вокруг и прилагать титанические усилия, от ничтожного, но вовремя и правильного примененного усилия. Очень дзенская притча, да? Во-первых, она очень жестокая по духу. Представьте себе этого дракона, который глотает иголку. И очень глубокая по структуре. Вот все эти дзенские вопросы, знаменитые вот эти диалоги, вэньтай они называются по-китайски. Учителя с учеником. Что такое хлопок одной ладонью, знаменитый вопрос, да? Вы слыхали о таком. Или что ты видишь, глядя в белую стену? Вот эти все дзенские вопросы, требующие от человека не книжных знаний, а нестандартного подхода, умение увидеть неожиданное. Вот это вот очень дзенская черта, это очень характерно для нынешней, скажем, для нынешнего японского менеджмента, для вообще японского подхода к бизнесу, для японского дизайна, для японских инноваций. Это все корнями уходит в дзен. Была такая превосходная книга «Страна восходящей иены». Написал такой Йенс Майлз. Это было еще давно, когда иена действительно была на подъеме, в начале 70-х годов, когда все потрясались, что то Япония вытворяет. И Япония вышла на второе место в мире после Штатов. И он писал, что вот без как бы одними приемами, да, японскими, там, как устроен бизнес, там, как функционирует менеджмент, ничего не поймешь. Надо проникнуть в дух Японии. Что такое японская семья? Что такое преданность человека господину? Преданность искренняя, без лести. Что такое присяга, которую он принимает? Для нас это тьфу. Какая присяга нахрен? Но сегодня я работаю в этом банке, завтра в другом. Какая разница? Конкурент, не конкурент? Там больше платят. Я вас всех видал, знаете, все. Сказали вы вашему работодателю и пошли. И это абсолютно легитимная вещь. Кто бросит камень? Для японца немыслимо. Он же дал обещание. То есть он будет терпеть вместе с корпорацией. Обязательно. А как же иначе? Он же пообещал. То есть это вот та самая верность самурайская. Это тоже верность дзен. Верность ученика своему учителю, своему мастеру. Да? И, возможно, самурайская присяга. То есть никто же не видел, что ты струсил в бою. Но сам-то ты знаешь. Поэтому... Не требуется никаких доказательств. Ты сам знаешь, потому ты сам все знаешь, как нужно дальше делать. Да? Вот такие-то дела. Японские сады камней, которые, видимо, есть и в этом монастыре. Удивительные совершенно внешние бесформенные нагромождения, в которых, если вглядеться, открывается глубинный и великолепный смысл. Японские карликовые сады. И маленькая скала с небольшим количеством мха. Какая-то там по-разному разрыхленная земля и маленькая там березка. Вот все вот эти вот бонсаи, да, знаете, знаменитые большие карликовые деревья. Удивительная вещь. Это ж сколько труда это сделать, а для чего? Чтобы понять, что не в размере счастья. Да? Не в размере счастья. Не обязательно громадное, величественное, грандиозное, не обязательно красивое. Изящество совсем не в этом. Вот эта вот эстетика дзен, восходящая к эстетике чай, она вроде бы как бы не имеет ничего особо общего с буддизмом. Мне кажется, здесь важна непреемственность, вот это породило это, а потом из этого произошло вот это. Тут нет такой последовательности, как в цепи. За звеном 6 идет 7, потом 8, и мы понимаем, откуда звено 12. Нет. Здесь гораздо более опосредованная связь. Такой как бы единство духовных устремлений, я бы сказал. Единство духовных устремлений, которые были и в индийской, и в китайской. И потом это как в конечная, что ли, стадия разделена была японской цивилизацией. Вот такие дела. Чанидзен остались в японском и в китайском буддизме до сих пор на положении эзотерических сект. Их немного, но монастыри их исключительно популярны. Поскольку для дзен и чань нет вещей однозначно запретных, то есть если посмотреть, то все можно, все, что ты себе разрешишь, живи здесь и сейчас, то монахи монастыря Шаолинь изобрели колоссальную систему самозащиты. Кстати, буддийский монах, который не причиняет вреда ничего живого, ничему живому, да, пяткой бьет в череп и сносит его наполовину. Могло ли такое родиться в эпоху Будды Гаутамы? Но в Китае родилось, и кунг-фу, и карате, это все создали монахи. Палочки нунчаки – это те палки, в которые стучал индийский монах, когда приходил в деревню и просил подаяния. Как трансформировались они, однако. Да, вот китайский прагматический дух. Мы же не позволим, чтобы нас, сокровищами монастыря, ограбили по дороге. Каждый, кто будет пытаться ограбить, жестоко пожалеет. Не, мы оружие в руки не возьмем, но мы кулаком вдарим так, что он забудет день своего рождения. А уж пяточкой, да? Вот такие-то дела. Те неожиданные изводы буддийской мудрости. Живопись, которой, мне кажется, Будда никогда бы не стал заниматься, ибо он считал это все ерундой и тленом. А какое значение имеет искусство, и особенно пластические искусства, живопись и скульптура, дзенская живопись, спонтанная случайно, да? Когда ты просто вот бросаешь, как они говорят, краски на бумагу, какое-то имеет колоссальное значение для дзенской культуры. На самом деле не бросаешь краски на бумагу, это тоже все ведь делается по некоторому внутреннему состоянию, это же не, это плод самодисциплины. Мой знакомый занимался дзенской живописью, и вообще был очень дзен увлечен, и был большой мастер карате, и всяких кунг-фу, то есть во всем этом он был замечательно хороший. Ездил в Корею, учился у мастеров, и в этом смысле внушал мне всяческое доверие. Я попросил его показать мне, что же будет дзенская живопись. Вот он собрал вокруг себя 6 своих учеников, а я как зритель, как белый, как ничтожнейшая из белых обезьян, я сидела в стороне, пока они там вот это делали. Значит, длительная медитация, которую я, естественно, видел только извне, и не могу понять, что происходило с человеком внутри, которая, как я понимаю, есть плод медитации на протяжении нескольких месяцев. Человек настраивает себя, и только после этого берет в руки кисть. Смотрит на ее кончик из беличьего волоса, поломковая кисть. Все это он ее окунает. Держит там. И это не простые, как я понимаю, действия. В него внутри что-то происходит. Но, к сожалению, не может это вербализовать. Больше того, на мою просьбу, расскажи хоть примерно. Даже этот довольно красноречивый парень сказал, что это принципиально невозможно. Это невербализуемо. То есть это не облекаемо в слова. Вот в этот момент происходит нечто в человеке, что для нас, смотрящих извне, даже если мы не обезьяны, а, допустим, там коренные японцы, для нас это непостижимо. И после этого они делают такое резкое движение, ну вроде как кунг-фу или как удар кистью. И буквально он бьет по этой рисовой бумаге. Рисовая бумага, там чуть-чуть ты задержал на долю секунды кисть, расплывается чудовищная клякса. Если ты еще вздумал ткнуть, она рвется. Это жуткое дело на ней рисовать. И вот таким вот тычком каждый из них что-то создал. И действительно получилось классно. И действительно получилось классно. Птица, облако, дерево. Вот такие какие-то потрясающие. Один нарисовал иероглиф, и как сказал этот Альберт, ну который вот учитель, нарисовал очень хорошо, то есть по правилам каллиграфии, и соблюл канон, и свое внес. Вот такая вот штуковина. Я это наблюдал, это очень впечатляет. Я думаю, этому в принципе можно научиться, и любой, кто, наверное, захотел бы, мог бы овладеть этим. И мне это кажется очень перспективным, если хотите. Да? Это момент такого вот выплеска внутренней энергии, которая есть у нас в каждом, но мы ее расходуем по пустякам, не умеем аккумулировать. А вот они умеют, точно так же, как удар, да? его ладони по черепицам, разбивает эти черепицы, а мы сколько не бьем, не умеем внутреннюю мышечную энергию аккумулировать правильно. В этом смысле дзен кажется мне в каком-то плане одним из вершинных достижений азиатской цивилизации. В отличие от индуизма, который я высказал свое к нему отношение, может быть, я ошибаюсь, это вполне может быть, я очень часто ошибаюсь, но вот мое отношение к индуизму никак не может быть позитивным при признании всей его громадной тысячелетней истории. Буддизм классический – это глаза из вечного брата, почитайте, я думаю, вам все станет понятно. Это путь в тупик однозначно. Если это все довести до логического конца, это просто путь в тупик. А вот дзен – это любопытнейший синтез разных культур, многих великих народов. И мне кажется, это вот действительно, вот я такое сравнение вам приду, не все же сдобное, да, будем говорить красиво, в дзенских терминах, это действительно великолепный цветок на пышном древе. Вот такая получается штуковина. И я понимаю увлечение людей и дзенскими искусствами боевыми, кунг-фу и карате, и дзенской духовной практикой, медитациями, и вот этой спонтанностью, там, внезапностью, и дзенской самодисциплиной тела и духа, и живописью. И мне кажется, это классная вещь. И это любому человеку позволяет в это вписаться, не переставая быть самим собой. Это вот то, чего, собственно, Япония и достигла. Япония – страна, где свято чтятся все традиции, свои японские. И при этом, кто скажет, что Япония отстала от остальных, дай бог, чтобы мы так отставали. Страна, которая всегда любую инновацию в себя приемлет. И обратите внимание еще на такой момент. Любой театр из любой страны мира всегда имеет в Японии успех. Японцы любую театральную традицию принимают. Приезжают, представят пьесу Чехова, они плачут в правильном месте, идеально реагируют. Это вам скажут актеры, которые были из московских и ленинградских театров там. Как ни в какой европейской стране, в Польше так не понимают, хотя языки похожи. И общая судьба. Японцы безупречны. В то же время у них свой театр кабуки, абсолютно формализованный театр «но», который вообще весь из одних условностей, и китайский, они индийские трупы смотрят. Вот в японской душе удивительным образом все это живет и сосуществует. Мне кажется, это благодаря дзен. Вот он все в себя вбирает. Все в себя вбирает, но, может быть, он не переплавляет, как индуизм, да, вот такое вот все, в некий такой единый субстрат, а как бы всему позволяет оставаться самим собой. Это именно 100 разных цветов. То есть, если Индия плавильный котел, то Япония, наверное, сад. Недаром сад – это любимейший символ всех японских поэтов и дзенских философов. И кто скажет, что в саду роза лучше, чем тюльпан? Боже упаси. Все по-своему хорошо, лишь бы изящно было. Лишь бы изящно было. И то, что нам кажется сорняком, они это вплетут в общий орнамент, и это у них будет смотреться великолепно, прекрасно и изящно. Вот такая вот штуковина по поводу чань и дзен-буддизма. Ну что, мы исчерпали тему. Теперь, пожалуйста, какие вопросы у вас? Да. Скажите, а каковы особенности индуизма в Таиланде? Индуизм в Таиланде нет. Как такового, индуизм был в Камбодже, в Кампучии, потом опять в Камбодже, и индуизм был в Индонезии. И был же там и буддизм. Но индуизм был в тех странах, которые я вам назвал, да, достаточно давно. Его вытеснил там потом буддизм, а потом и ислам. Я говорю, ну не о Таиланде, речь идет об Индонезии, да? А в Индонезии вытеснил ислам. А в Юго-Восточной Азии там своеобразные такие формы буддизма местного, который сохраняет черты местного своеобразия, а с другой стороны, достаточно четко привержен вот старой классической доктрине. Монахи называются там бонзы, правда, не пхикшу, да, а бонзы. Но, в общем, образ их жизни и манера поведения очень похожа на буддийских монахов, например, в Непале или в Индии. Но от ламаизма это далеко. Это такой вот таиландский своеобразный, но с гораздо меньшим своеобразием, чем, например, в Тибете. С гораздо меньшим своеобразием, чем в Тибете. Вот такой своеобразный юго-восточный буддизм. Да, дзен. Дзен – это японская транскрипция слова чань, а чань – это китайская транскрипция санскритского, индийского слова дхьяна, что означает божественный. Божественный, как божественный дух. Да? особое, не простой буддизм, а буддизм очищенный, божественный, небесный. Это дхьяна, оно же стало произноситься как чань, оно же в Японии как дзен. Еще что-нибудь? Да, Маша? А зачем тебе страсть попасть в первую Ой, это длинный вопрос. Ну, сейчас мы посмотрим, будет ли... Есть еще какие-нибудь вопросы? Нет? А тем, кто остается, интересен этот вопрос с маршруты? Что-то потребует минут трех. А мы и так задержались. Видите, какая вещь? Надо объяснять нацистскую доктрину, это отдельный разговор. Сейчас мы не будем этого делать. Ну, уже просто... Мы уже все мыслимые пределы времени перешли. Европейцы стремились попасть в Тибет, просто чтобы посмотреть, что там такое. Все запретное и закрытое, как всякий запретный плод, привлекает. Кроме того, был миф, он есть до сих пор, про существование некой страны Шамбалы, да? Не Камбалы с одним глазом, а Шамбалы с третьим глазом, да? Но может быть это ну, в общем, понятно. А искали ее там в Тибете, до сих пор ищут. Кто же весь этот Тибет обошел, огромную горную страну. Считалось, что там либо затерянная старая цивилизация, какие-то там останки былой Атлантиды, либо это какие-то пришельцы, которые основали жизнь на Земле, либо какой-то иной разум. Ну, в общем, что такое фантастическое, прекрасное, к чему стоит стремиться. И туда снаряжались экспедиции, ни одна, конечно, Шамбалу не нашла, и, как я уверен, не найдет. Ну, вот такое я злобное существо, я не верю в никакие Шамбалы, точно так же, как боги не живут на горе Олимп, да, как оказалось. И даже на более высоких горах так нет никакой горы Шамбала, где жили бы боги. Боги живут в Бог, совсем в ином месте, это нам понятно. Но миф о Шамбале породил целый ряд иных мифов, ведь Тибет как страна очень закрытая и малопонятная, и страна действительно обладающая ну, очень значительной мудростью, привлекал к себе разных людей, от шарлатанов до исследователей. Нацистская доктрина, она же ведь очень сложная, ее создавали разные там люди, находившиеся под сильным влиянием восточной мистики. Вот этот Хаусхофер знаменитый, ну, если вы слышали, да? Вот книга этого Повеля и Бержье, да, которая «Утро магов». Там это все разбирается и довольно, кстати, по-моему, достоверно. Мы мало знаем, конечно, о нацистской доктрине, но я вам просто скажу такую вещь, чтобы вы поняли, как это все серьезно. Вы фюрера Гитлера представляете себе отчетливо? Узнали бы его среди других? Но неужели нет? Да. А что он чаще всего носил? Какую одежду? Мундир военный. Да, мундир военный. Помните ли вы когда-нибудь в эсэсовском черном мундире? Никогда. Вам не кажется странным? Гитлер? Ну, бывал в штатском редко или в военном мундире. Без знаков различия. А эсэсовского на нем не было. Так вот, знайте, что Гитлер хотел вступить в СС, и ему отказали. Это же какая была организация, где фюреру отказали вступить в нее. Это были крутые ребята. И мы, конечно, знаем о них очень мало. Безусловно. Архивы СС похоронены где-то там в австрийских Альпах. И узнают, откопаем ли мы когда. Говорят, в каких-то штольнях, в озерах, хрен там где. И не знаю, живы ли люди, которые помнят, где это было. Может быть, никогда мы не найдем. Но там очень много непонятного про нацистскую доктрину. Которая, конечно, не сводилась только к военным захватам, там, к уничтожениям народов. Там была очень интересно разработанная космология, такая параноидальная, но своеобразная. И согласно этой доктрине, в Тибете должны были остаться материальные свидетельства, руины, останки, какие-то следы той великой протоцивилизации, людей Луны, как это называлось в гитлеровской вот этой псевдонауке, вот эти люди Луны, они породили белую цивилизацию, арийскую расу. Из реального слова арии, самоназвание кочевых иранских племен, вот эта вот мистическая традиция Хаусхофера и остальных, и бредовое воспаленное воображение эсэсовских идеологов сделало некий такой несуществующий в жизни научный гибрид. Якобы существующую высшую арийскую расу энергическую, как расу господ. Среди которой главными были немцы. Для доказательства этой очень спорной, глупой, и недоказуемой и идиотской доктрины, которую, естественно, все оспаривали за пределами Германии, для доказательства снаряжались экспедиции в Тибет. Не нашли они там ничего. Но говорят, что какие-то ламы тибетские поддерживали Гитлера. И чуть ли не отряды, их небольшие, но какие-то такие особо крутые, участвовали даже в обороне Берлина и чуть ли не бункера фюрера. Не знаю. Но некоторые пишут об этом. Они были там до 43-го года. После этого уже немцам стало не до того. Не до посылок экспедиции в Тибет. Но то, что, как безусловно, индийские народы и племена поддерживали Гитлера во время войны, это факт. Но не потому, что они так сочувствовали нацизму, а потому, что они были против англичан. Они были согласны с любой властью против английской. Поэтому англичане все это очень быстро раздавили. Там и мусульмане поднимали голову, и в Иране хотели поднять восстание, и на севере Индии. Но английская разведка, лучшая в мире, безусловно, на протяжении 250 последних лет, она это все быстренько просекла и пресекла. И так это ничем и не кончилось. Ну а экспедиции, что-то там они привозили в Берлин, отчетов их никто не знает. Не нашли ни там ни Шамбалы, ни этой мифической расы господ. А то, что какая-то часть лам тибетских вполне могла Гитлеру сочувствовать, ну а почему нет? Может, сочувствовали представители разных народов. Самых разных, в том числе как-то неудивительно даже евреи, хотя и было совсем чуть-чуть. Так что любой доктрины есть свои сторонники. Я думаю, вот коротко говоря, это вот такой бы ответ я дал вам, Маша, на ваш вопрос. Okay? Любой еще на последний, это самый лучший способ закончить. Как только ты так вопрос ставишь, никто же будет последний. Как последнюю котлету собрать, да? А, ну что, да как она себя выдала. Да, Марика, давайте. Нет, там синкретизм, там смесь религиозная. Мы дойдем до Китая и Японии, я вам об этом обязательно скажу. Там и буддизм, там и в Китае традиционные конфуцианские, очень сильные устремления. И в Китае еще и в коммунизм же многие верят, что, к счастью, нет в Японии. И культ предков силен опять по-прежнему. Даосизм никогда позиции не сдавал. Буддизм, конечно, пострадал от советской власти, но сейчас и он восстанавливается. И все это прекраснейшим образом сосуществует. Даже коммунистическая власть ничего особенного, кроме буддийских монастырей, не преследовала. Закрыла пару монастырей, все. По сравнению с тем, что творилось в Советском Союзе, в Китае, можно сказать, что не было антирелигиозных гонений. Ну а в Японии вообще все цветет пышным цветом. И традиционный синтоизм, религия синто, и буддизм японский, и буддизм дзен, как своеобразная форма такая, да, и христианство там есть, и чего там только нет, и все это прекрасно сосуществует вместе, никому не мешает. То есть на дни рождения японец зовет синтоистского священнослужителя, на похороны буддийского, потому что он знает сутру, после которого врата буддийского рая раскроются для покойного. И так это все прекрасно сосуществует в таком смешении и синкретизме, которое европейским белым обезьянам никогда и не приснятся. Вот такие дела. Мои дорогие, спасибо вам за внимание. Немногое малое стадо осталось, но оно спасется. Значит, читайте, пожалуйста, рассказы, о которых я вам сказал.